Бесхребетная Испания. Наброски некоторых исторических мыслей. Предисловие ко второму изданию. Сия книга, назовем ее так, будучи отправлена в книжные магазины в мае, сегодня, как мне твердят, нуждается в новом издании. Если бы я мог предвидеть для нее столь завидную судьбу, я бы ни за что не опубликовал ее, а может и вовсе не взялся бы за перо. Ибо, как неоднократно говорится в самом тексте, речь идет не более чем об эссе, о чрезвычайно сжатом и почти стенографическом перечне мыслей. В то же время темы, к коим эти мысли относятся, имеют такую величину и серьезность, что их не следует предлагать широкой публике иначе как с надлежащей полнотой изложения и тщательностью, каких они заслуживают. При сочинении этих страниц не было ничего дальше от моих намерений, чем желание снискать благосклонность публики. Произведения идеологического характера, подобные настоящему, в нашей стране, как водится, обращены к немногим. Это книги, издаваемые для узкого круга. Такая интимность между автором и близкими ему по духу читателями позволяет первому без колебаний печатать то, что по сути своей есть не более чем личная заметка, лишенная всей той тяжеловесной архитектуры, что придает книге вид монумента. К такого рода конфиденциальным публикациям и принадлежит настоящий том. Идеи, заключенные в нем и составляющие целостное мировоззрение, вызревали медленно, год за годом. И вот пришел день, когда мне стало необходимо освободиться от них, переложить на плечи других, опасаясь, что не будет случая развить эти идеи в должной мере, я счел уместным изложить их сжатым образом на нескольких страницах. Теперь же, когда это сочинение попадает в руки читателей, чего я изначально не предполагал, меня одолевает тревога. Не будет ли искажен смысл в нем заключенный? Впрочем, тут уж ничего не поделать, поскольку иные труды, как и прежде, не дают мне возможности выстроить здание книги в соответствии с планом, очерчиваемым этими страницами. В ожидании более благоприятного времени, чтобы взяться за это сочинение должным образом, я ограничился пересмотром первого издания, внеся стилистические правки и дополнения, увеличившие объем страниц на 40. Есть два момента, относительно которых я желал бы заблаговременно заручиться снисходительностью читателя. Речь пойдет о тяжком недуге, которым страдает Испания. По самому своему предмету это сочинение, увы, обречено иметь мрачноватый, почти клинический характер. Означает ли это, что мои размышления об Испании проникнуты пессимизмом? Я слышал, некоторые их так воспринимают и, надо полагать, находят здесь повод для упрека. Однако мне не вполне ясно, отчего пессимизм сам по себе должен считаться предосудительным. Порой событиям присуща такая природа, что всякое их оптимистическое толкование равносильно простому недопониманию. Скажу без обиняков, в подобном положении пребывает подавляющее большинство наших соотечественников. Одним из несчастий, отягощающих Испанию, является как раз нехватка людей, способных обобщать, то есть обладающих тем синоптическим даром, который позволяет увидеть национальную действительность в ее целостности, распределить факты по их подлинной значимости и месту. Это настолько верно, что напрасно ожидать какого-либо существенного сдвига в нашей участи, пока не преодолен зрительный порог, мешающий среднему испанцу распознавать общественные реалии. Быть может, я глубоко заблуждаюсь, однако должен признаться, у меня вызывает подлинное мучение то, как испанцы говорят об Испании, с их неискоренимой привычкой принимать ботву за репу. Почти все оценивается несправедливо. Незначительному приписывается чрезмерный вес, тогда как ценное проходит мимо внимания. В любом осмыслении действительности решающую роль играет перспектива, то есть значение, придаваемое каждому элементу внутри целого. Здесь действует тот же закон, что и в психологии индивидуальностей. Более или менее одно и то же душевное содержание есть в каждом из нас. Ряд страстей, желаний, чувств общий, при этом расположение их у каждого разное. Все мы честолюбивы, но у одного честолюбие занимает центр его существа, у другого же отведено на периферию. Всякое различие между характерами при всей однородности человеческой природы коренится в различии духовного предрасположения. Вот почему подлинный психологический такт состоит в умении распознать, какое место в душе каждого человека занимают разные страсти, иными словами, в понимании его перспективы. Осмысление социального, политического, исторического из той же материи. В каждой нации происходит более или менее одно и то же. Когда на каком-либо факте делается акцент, как сугубо испанском, всегда найдется благоразумный наблюдатель, который приведет пример аналогичного явления во Франции, в Англии или Германии, не понимая, что дело вовсе не в самом факте, а в его весе и ранге внутри национального организма. Даже если внешне он тот же самый, иное положение в структуре общества преображает его до неузнаваемости. Одно и то же, но по-разному. Вот принцип, которым должен руководствоваться при размышлении о политике, об истории и обществе. Зрительное искажение, которому мы, как правило, подвержены в суждениях о нынешней Испании, лишь усиливается из-за ложных представлений о ее прошлом. Искаженная оценка исторического бытия полуострова неизбежно искажает и наши суждения о настоящем. Испанец, по некоему парадоксальному перевороту воображения, чаще питает иллюзии, касающиеся прошлого, чем связанные с будущим, а последнее было бы куда плодотворнее. Чью-то душу утешает поражение, которое сейчас наносят нам мавры, вспоминая, что Сид действительно существовал, вместо того, чтобы, оставив катастрофы за спиной, устремиться к победам, коим предстоит случиться. Нигде так явно не проявляется пагубное влияние прошедшего, как в области интеллектуального труда. Мысль о том, что прежде у нас имелась образцовая культура, сильно мешала и продолжает мешать нам создавать науку и искусство подлинно новые или хотя бы просто современные. Нам внушили, будто эту культуру необходимо сохранять как некую священную традицию, вместо того, чтобы позволить себе свободу творческого выбора и обновления. А между тем, не является ли наихудшим из проявлений пессимизма убеждение, будто испанцы некогда были расой почти совершенной, а затем скатились в жалкую и неизбежную дегенерацию? Разве не означало бы это поверить в то, что наш народ уже пережил свой звездный час и ныне пребывает в необратимом дряхлении? В свете столь распространенного образа мыслей страницы настоящего эссе не могут быть сочтены пессимистичными. В них, напротив, высказывается предположение, что разложение политической власти в Испании в XVI веке отнюдь не означает, строго говоря, подлинной деградации. Возвышение нашего народа оказалось скорее видимостью, нежели действительностью, и потому в зеркальной логике его упадок есть скорее видимость, чем подлинное падение. Это особый мираж, свойственный именно истории Испании, который составляет проблему, достойную внимания всех, кто склонен к размышлениям о судьбе страны. Вторая оговорка, которую хотелось бы сделать, уже вскользь упоминалась. Анализируя распад испанского общества, мы находим черты и признаки, вовсе не принадлежащие исключительно нашей стране, но являющиеся частью более широких общеевропейских тенденций, что вполне естественно. Эпохи действуют как некие моральные климаты, как исторические атмосферы, в которых вынуждены существовать нации. Как бы ни различался их облик, принадлежность к одной и той же эпохе придает им определенные сходства. Я сознательно решил не отвлекать внимание читателя, пытаясь различить в каждом случае то, что представляется мне общеевропейским феноменом, и то, что я считаю подлинно испанским. Иначе пришлось бы разбирать анатомию всей нашей эпохи, рискуя тем самым потерять очертания нашей собственной, столь специфичной проблемы. Разумеется, эта тема анатомии современной Европы слишком соблазнительно, чтобы я в один прекрасный день не отдался сладостному труду ее осмысления. Тогда мне следовало бы изложить свое глубокое убеждение. Великие континентальные нации переживают ныне самый тяжелый момент за всю их историю. И я отнюдь не имею в виду прошедшую войну и ее последствия. Кризис европейской жизни прорастает в таких глубоких слоях континентальной души, что туда не может проникнуть ни одна война. Даже самое грандиозное и безумное лишь скользит по поверхности, едва задевая воспаленную внутренность. Кризис, о котором идет речь, начался еще до войны, и многие проницательные умы уже тогда ощущали его приближение. Конфликт лишь ускорил этот критический процесс и сделал его зримым даже для слепых. На сегодняшний день Европа еще не приступила к своему внутреннему восстановлению. Почему? Как случилось, что народы, сумевшие столь гениально организовать войну, оказываются теперь неспособными завершить ее и установить мир заново? Ответ вроде бы ясен. Они обессилели. Но само предположение, что войны истощают, есть ошибка, проистекающая из другого, столь же распространенного и столь же беспочвенного убеждения. По странной причуде ума принято считать войны чем-то аномальным в биологии человека, тогда как история является их на каждой странице как нечто совершенно нормальное, возможно, даже более нормальное, чем мир. Война утомляет, но не истощает. Она есть естественное состояние человеческого организма, которому тот подготовлен. Ущерб, что наносит война, быстро компенсируется благодаря врожденной способности к саморегуляции, свойственной любому живому процессу. Когда военное напряжение приводит к изнеможению, это вызывает подозрение в нездоровье. И в самом деле крайне тревожно выглядит то изнеможение, в которое впала Европа. Дело не в том, что она не справляется с задачей восстановления. Странность ситуации в том, что она даже не ставит перед собой такой задачи. И не в том дело, что она терпит неудачу в попытке, она даже не пытается. На мой взгляд, самым выразительным симптомом нынешнего времени является отсутствие в Европе веры в завтрашний день. Великие нации не восстанавливаются просто потому, что в них больше не живет ясно осознанное стремление к лучшей жизни, образу будущего, способному воодушевить на пересоздание. И это, заметьте, в истории Европы происходит впервые. Даже в самые мрачные эпохи над ней всегда горел ободряющий огонек надежды, некий набросок более желанного бытия. Сегодня же к настоящему относятся с пренебрежением. Институты, идеи, удовольствие — все отдает затхлостью. что же тогда, спросим, желанно? В сегодняшней Европе не желают вовсе. Нет урожая желаний. Отсутствует возбуждающее предвкушение желаемого будущего, без которого невозможна полноценная человеческая жизнь. Желание — тончайшая секреция всякого здорового духа, первое, что иссякает, когда жизнь идет на убыль. Вот почему его нет у старика, в душе его поселяются одни воспоминания. Европа страдает от неспособности желать, и это истощение нельзя приписать одной лишь войне. В чем же его истоки? Быть может, самые истоки, из которых питалась душа континента, исчерпаны, словно опустошенные каменоломни. Не стану пытаться сейчас отвечать на эти вопросы, столь тревожащие современные утонченные умы. Я лишь обрисовал проблему, чтобы подчеркнуть. Недугом Испании, описанным мною, не нужно искать лекарства у великих современных народов. Они не годятся в качестве образцов для подражания, поскольку сами чувствуют себя устаревшими и лишенными побуждающего будущего. Быть может, настал час, когда смысл жизни начнет являться в малых и варварских народах. Позвольте оставить пока эту фразу с ее загадочным очертанием без разъяснений. Прежде следует, раз уж слова эти нашли столь неожиданный путь к широкой публике, дать возможность страницам сей книги, назовем ее так, оказать на читателя все свое воздействие. Октябрь 1922 года. Предисловие к четвертому изданию. Несколько лет назад были распроданы последние экземпляры этой книги, и я подумал, что, возможно, ее страницы окажутся полезными для нового поколения читателей. Эти страницы, строго говоря, уже не новы. Они начали публиковаться в «Эль-Соль» в 1920 году. Им стало быть почти 15 лет, а это, как подсказывает Тацит, есть решительный отрезок человеческого времени. 15 лет — большой период смертной жизни. 15 лет — это не просто число, а хронологическая единица, которая структурирует историческое время. Ибо история — это не что иное, как жизнь людей в той мере, в какой она подчиняется изменениям в своей структуре. Что ж, структура жизни неизменно преобразуется с интервалами примерно в 15 лет. Вопрос, какие явления сохраняются или исчезают при переходе от одного периода к другому, вторичен. Главное, меняется сама организация жизни, ее архитектура и перспектива. Можно почти с точностью сказать, что выражение «человеческая жизнь», отнесенное к 1920 и 1935 году, означает совершенно разное, потому что искусство жить и прежде суровое ныне еще более обострено и направлено к совсем иным заботам и тревогам, нежели те, что волновали нас 15 лет назад. Таким образом, естественно было бы предположить, что эти страницы ныне окажутся непригодными для чтения. Они недостаточно стары, чтобы получить индульгенцию истории. Впрочем, возможно и обратное утверждение. В 1920 году они были преждевременны, представляя собой своего рода предвосхищение, и лишь теперь настал их час. По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что многие мысли, впервые намеченные в этих статьях, спустя годы проросли уже за пределами Испании и оттуда вновь направились к нашему полуострову. Некоторые из них сегодня признаны передовыми, несмотря на то, что в этом томе, стареньком и непритязательном, они присутствовали, причем не без имени. Не хватало им лишь одного — того, что они получили извне, фальсификации, раздутости и окаменелости в виде заезженных клише. Должен признать, что из всех этих идей сегодня меня более всего интересуют те, что до сей поры остаются лишь предвосхищениями, которые не воплотились в жизнь и не стали очевидными фактами. К примеру, идея о том, что все происходящее сегодня на планете закончится крахом масс в их претензии управлять европейской жизнью. Мне это событие видится надвигающимся огромными волнами. Уже сегодня массы всех видов испытывают непосредственный опыт собственной ничтожности. Страдание, боль, голод и ощущение жизненной пустоты излечат их от безудержной дерзости, которая на протяжении многих лет была их единственным вдохновляющим принципом. И лишь за пределами сей дерзости станет возможным для них новое состояние духа, смирение, которое у большинства людей является единственной плодотворной почвой и наивысшей формой духовности. Смирение является единственной почвой, на которой возможно зарождение новой жизни. И вот тогда, к огромному нашему удивлению, станет очевидно, возвышение национальных и рабочих масс, доведенное до крайности за последние 30 лет, было неизбежным поворотом исторической реальности, поворотом, необходимым для того, чтобы наступило подлинное будущее, которое есть в той или иной форме единства Европы. Так происходило всегда. Истинное и окончательное преодоление глубокой кризисной ситуации — то, чего больше всего избегают и чему оказывают наибольшее сопротивление. Сперва пробуют любые иные способы, преимущественно противоположные единственно верному решению. Однако неизбежный их провал приводит к истине, которая с магической простотой обнажает саму себя. Когда был издан этот том, он получил большую известность за пределами Испании, чем внутри нее. Меня неоднократно просили разрешить публикации в США, Германии и во Франции, однако я упорно отказывался. Тогда великие страны казались непогрешимыми в своем совершенстве, в то время как эта книга обнажала язвы нашей действительности. Как видно из предисловия ко второму изданию, вышедшему всего через несколько месяцев после первого, я уже тогда понимал, что многие из язв тайно ощущаются и в тех кажущихся образцовыми странах. Впрочем, какие-либо попытки показать это тогда были бы обречены на провал. Есть люди, испытывающие тайное восхищение всем, что кажется им триумфальным, и презрение ко всему, что выглядит ничтожным. Напрасно говорить сим почитателям Сигизмундов, что Англия, Франция и Германия будут страдать от тех же болезней, что и мы. Когда 10 лет назад я заявил, что диктатура — неизлечимая болезнь нашей эпохи и наказание за все пороки, и что нет такой страны, которой бы она не коснулась, читатели сочли меня крайне несерьезным. Следовательно, тогда мне виделось предпочтительным пролить свет на проблемы Испании, а не усложнять их менее очевидными проблемами зарубежья. Мой труд предназначался для внутреннего пользования, домашнего чтения и должен был оставаться чем-то вроде семейной тайны. Сегодня же, очевидно, есть болезни, общие для всего Запада, так что я больше не стал бы возражать против перевода этих страниц на другие языки. Тем не менее, я предостерег бы читателей от мысли, что перед ними книга в том серьезном смысле, который обычно вкладывают в это слово. В тексте многократно подчеркивается чисто прагматическая цель, вдохновившая автора сих строк. Тогда я чувствовал личную необходимость сориентироваться в судьбах моей нации, которой был страстно привязан. Есть люди, умеющие жить подобно лунатикам. Я же не научился этому удобному стилю существования. Мне необходимо жить в ясности и как можно более осознанно. Если бы я нашел книги, которые могли бы провести меня по тайнам исторического пути, по которому идет Испания, мне бы удалось избежать необходимости самому строить, пусть и неумело, с очень скудными знаниями и строительным материалом, подобно Робинзону, схематический обзор ее эволюции и анатомии. Уверен, однажды, надеюсь, это случится в ближайшем будущем, появятся настоящие книги по истории Испании. И написаны они будут настоящими историками. Последующие поколения под руководством иного провидца уже значительно продвинуло созревание этого урожая. Однако человек не может ждать. Жизнь — это совсем не то, что календари. Жизнь — постоянная спешка. Я остро нуждался в том, чтобы без отсрочки и промедления хоть немного прояснить курс своей страны, чтобы, по крайней мере, избежать больших глупостей в своем поведении. Так некто, находясь посреди пустыни, ощущает себя больным, отчаянно больным. Что ему делать? Медицины он не знает, как не знает почти ничего. Что же сделает бедный человек, чья жизнь уходит? Он напишет эти страницы, которые теперь предлагаются в четвертом издании всем, кто и в добром здравии обладает необыкновенной способностью чувствовать себя умирающим и, следовательно, готовым возродиться. Июнь 1934 года. Часть первая. Партикуляризм и прямое действие. Я не вижу ничего бесполезного в том, чтобы, разыскивая ответы на политические вопросы, на время отрешиться от них и взглянуть на происходящее сквозь призму истории. С этой воображаемой дистанции события как бы сами обретают ясность и выстраиваются в ту форму, в которой наиболее отчетливо проступает их истинная природа. Таким образом, сие эссе об эссе посвящено скорее истории, нежели политике. И потому суждения о группах и течениях современной Испании, встречающиеся здесь, стоит понимать не как воинственную риторику, а как спокойное раздумье о национальной реальности. Раздумья, движимые чисто теоретическим интересом, а значит, безвредные. Первое. Объединение и распад. В римской истории Момзена есть место, отмеченное особой торжественностью. Это момент, когда после нескольких вступительных страниц автор берет в руки перо, чтобы начать рассказ о судьбе Рима. Римский народ — уникальное явление для исторического знания. Это единственный народ, чей жизненный цикл мы способны обозреть целиком, от рождения до исчезновения. Истории других народов обрывочны, мы либо не присутствовали при их начале, либо еще не стали свидетелями их конца. Рим — единственная завершенная траектория национального организма, которую мы можем проследить. Наш взгляд сопровождает суровый Рома Квадрата в его блистательном распространении по всему обитаемому миру, а затем — в неизбежном крушении до руин, все еще величественных, но тем не менее жалких. И потому лишь одна история до сих пор могла быть выстроена в полном научном смысле — история Рима. Момзен — гигантский архитектор сего грандиозного здания. Наступает торжественный миг. Момзен намерен начать повествование о перипетиях этого образцового народа. Перо замирает в воздухе над чистым листом, сам он сосредоточен, выбирая первую фразу, вступительный аккорд Геркулесовой симфонии. Перед внутренним взором автора проносится череда римских событий. Как в миг предсмертного озарения перед умирающим проходит вся жизнь, так и Момзен, Тот, кто прожил судьбу Римской империи глубже любого римлянина, видит перед собой развернутую драматическую ленту. Сокровищница прозрений сгущается в единую обобщающую мысль. И вот, наконец, перо касается бумаги, выводя первые слова. История всякой нации, в особенности римской, есть обширная система инкорпораций. В немецком оригинале речь идет не об инкорпорации, а буквально о сожительстве, соединении домов. Во французском переводе, проверенном самим автором, Момзен предпочел менее технический термин. Выраженный в этой фразе принцип столь же фундаментален для истории, сколь незыблем в физике постулат о том, что любая физическая реальность в конечном счете сводится к уравнениям движения. Тепло, свет, сопротивление — все, что на первый взгляд движением не является, на деле им оказывается. Мы понимаем происходящее лишь тогда, когда находим его кинематическое выражение, формулу его движения. В истории ту же роль играет объединение, инкорпорация, а значит, все зависит от того, насколько ясно мы представляем себе, что это такое. Здесь мы сталкиваемся с глубоко укоренившейся ошибкой. Народообразование представляют как простое разрастание изначального ядра. Эта иллюзия уходит корнями в еще более наивные заблуждения, будто государство возникает из расширения семьи. Идея, что семья — клетка общества, а государство — это лишь увеличенная семья, остается тормозом для прогресса исторической науки, социологии и политической мысли. В моем исследовании «Государство, молодежь и карнавал», еще не собранном в отдельный том, я излагаю современное состояние этнографических исследований о происхождении гражданского общества. Вопреки распространенному мнению, семья отнюдь не является зародышем государства. Напротив, во многих отношениях она представляет собой нечто противоположное. Во-первых, она возникает позже государства. Во-вторых, имеет характер реакции против него. Позднее опубликована под названием «Спортивное происхождение государства», 1924 год. Историческая инкорпорация — это не рост и не расширение ядра. Вспомним ключевые моменты римской эволюции. Первоначально Рим — это община на Палатине и близлежащих холмах. Палатинский Рим, Септимонциний или Горный Рим. Затем он объединяется с соседним сообществом на Кверинале. С того момента начали существовать два Рима — Горный и тот, что на холмах. Уже первая сцена римской инкорпорации совершенно исключает образ расширения. Новый Рим — это не распухшее изначальное ядро, а объединение двух равных коллективов в новое целое. Далее палатинско-кверинальский Рим сосуществует со множеством поселений таких же латинин, не имея с ними никакой политической связи. Этническое родство не порождает нацию, оно может лишь способствовать объединению. Риму пришлось покорить общины Лация, своих сестер по крови, теми же методами, которыми он позднее включал в империю столь непохожие народы, от кельтиберов и галлов до сирийцев и скифов. Ошибочно думать, будто национальное единство держится на крови. Напротив, расовые различия не препятствуют процессу становления великих государств, а подчеркивают его своеобразие. Так Рим заставил общины латинин образовать единое тело — «Фуэдус латинум» — вторую стадию прогрессивной инкорпорации. Следующей ступенью стало покорение этрусков и самнитов, чужеродных по происхождению соседей. Так оформилась органическая целостность италиотов. Вскоре к основе присоединились народы от Кавказа до Атлантики, возникла гигантская конструкция империи. Эту финальную стадию можно назвать колонизацией. Таким образом, этапы объединений образуют восходящую линию. Начальный Рим, двойной Рим, Федерация Латинин, Единство Италиотов, колониальная империя. И вся схема ясно показывает, инкорпорация — это не расширение ядра, а объединение множества самостоятельных единиц в новую структуру. Подчиненные народы не исчезают и не растворяются. Галлы, подчинившись Риму, сохраняли собственное единство, но уже как часть большего целого. Сам Рим — это лишь часть колоссального организма, которому досталась привилегированная роль центра. Затрудняет понимание истории распространенное заблуждение, будто с формированием высшего национального единства нижестоящие ядра теряют свою самобытность. Отсюда, например, мысль, что Арагон, Каталония и Баскония после объединения их Кастилии в некое испанское целое теряют свои отличия. Отнюдь. Подчинение, унификация, присоединение не означает смерти групп. Их внутренняя независимость сохраняется, пусть и сдерживается. Центробежная энергия обуздана центральной властью, заставляющей жить их как части единого организма, а не как изолированные целые. Стоит лишь чуть ослабнуть этой центральной силе, будь то Рим в империи, Кастилия в Испании или остров Корсика во Франции, как сепаратистская энергия неизбежно возрождается. Впрочем, определение Момзена остается неполным. История нации — это не только ее формирование и расцвет, но и упадок. Если первое — восстановление линии прогрессивного объединения, то второе — обратный процесс. История упадка нации есть история повсеместной дезинтеграции. Поэтому важно приучить себя понимать национальное единство не как неподвижное сосуществование, а как динамическую систему. Для сохранения национального единства необходимы обе силы — центростремительная и центробежная. Вес крыши, давящей на колонны, не менее существен для здания, чем сопротивление самих колонн, удерживающих крышу. Усталость какого-либо органа в теле, на первый взгляд, кажется злом. Мы склонны думать, что в идеально здоровом организме ее быть не должно. Однако физиология показывает, без усталости орган атрофируется. Чтобы жить, он должен работать, уставать, восстанавливаться. Малые повреждения поддерживают его в тонусе. Эти функциональные раздражители необходимы, иначе организм не функционирует, не живет. Так и объединяющая энергия, тотализация, зовите как хотите, не может существовать без противоположной силы, рассеяния, центробежного импульса, сохраняемого в группах. Иначе сплоченность ослабевает, национальное единство распадается, части отделяются и дрейфуют обособленно, вынужденные вновь жить каждое как самостоятельное целое. Второе. Сила национализации. Созидательная мощь, способная рождать нации, — это quid divinum, божественная искра, особый дар или талант, столь же редкий и особенный, как поэзия, музыка или религиозное вдохновение. Народы, блиставшие умом, иной раз были лишены этой способности, тогда как другие, на вид грубые и неповоротливые в науке или искусстве, обладали ею в избытке. Афины при всей своей остроте не сумели национализировать Восточное Средиземноморье, зато Рим и Кастилия, вовсе не блиставшие умственной одаренностью, создали две наиболее масштабные и прочные национальные структуры. Стоило бы подробно разобрать составные части дара национализации, однако в этом контексте достаточно отметить, это не теория, не богатое воображение и не глубокая заразительная религиозная эмоциональность, а талант повелевать. Это умение желать и умение приказывать. А приказывать значит не только убеждать и заставлять, но и мастерски сочетать одно с другим. каждом акте власти нравственное внушение и материальное принуждение сплавлены в нерасторжимое целое. С сожалением признаюсь, я не могу разделить антипатию современного пацифизма к силе. Без нее в прошлом не было бы ничего из того, что для нас ценнее всего. А если исключить ее из будущего, мы можем вообразить лишь хаос. Но и одной силой никогда не было создано что-то подлинно стоящее. В одиночестве насилие производит лишь мнимые объединения, недолговечные и бесплодные в исторической перспективе. Разве не очевидна разница между этими скоротечными конгломератами и подлинными, прочными образованиями? Сравните грандиозные монгольские империи Чингисхана или Тамерлана с античным Римом или современными западными нациями. В иерархии насилия фигура Чингисхана непревзойденна. Что значит рядом с этим страшным кочевым гением Александр Македонский, Цезарь или Наполеон? Человек, родившийся посреди степи в грубо сшитой юрте, не умевший ни читать, ни писать, не знавший ни одной религии и далекий от всякой идеи, подчинил своей власти полмира, пройдя от Дальнего Востока до Кавказа. По сравнению с этим грозным всадником, Александр, Цезарь и Наполеон кажутся пропагандистами армии спасения. При этом тюркско-татарская держава длилась ровно столько, сколько жизнь кузнеца, скрепившего ее железом своего меча. Зато дело Цезаря продлилось века и отозвалось в тысячелетиях. Во всяком подлинном объединении сила играет лишь роль прилагательного. Истинное, субстанциальное начало, которое движет и питает процесс, это всегда национальный догмат, притягательный проект общей жизни. Отвергнем статичное понимание национального сосуществования и будем понимать его как динамику. Люди не живут вместе просто так, потому что так вышло. Априорная спаянность есть только в семье. Народы в составе государства живут вместе ради чего-то. Их объединяют цели, устремления, общие выгоды. Их объединяет не факт сосуществования, а совместное дело. В процессе завоевания Римом соседних народов решающим было не военное насилие легионеров, а идея, что они привиты к великому латинскому древу, его общему корню. Слово «Рим» для них звучало как название грандиозного, жизненного предприятия, в котором каждый мог принять участие. Рим являлся проектом универсальной организации, высшей юридической традиции, образцовой администрации, сокровищницей идей, унаследованных от Греции и придававших жизни новый блеск. Он был собранием праздников и радостей, еще неведомых. В тот день, когда Рим перестал быть проекцией великого будущего, империя распалась. Ни день вчерашний, ни прошлое, ни традиции, наследие — ничто не является решающим для существования нации. Стремление искать ее истоки в семье, родовой, первичной, исконной общине, прошлом, словом, происхождение государства было бы ошибкой, как я говорил ранее. Нации формируются и живут благодаря тому, что имеют некое видение завтрашнего дня. Что же до силы, нетрудно определить ее предназначение. Как бы глубока ни была историческая необходимость союза народов, против него встают частные интересы, прихоти, низости, страсти и, более всего, коллективные предрассудки, закрепившиеся на поверхности народной души, которая должна предстать как подчиненная. Напрасна была бы попытка одолеть такие препятствия лишь рассуждениями. Против них действенна одна сила — великая историческая хирургия. Отсюда явствует, что сила играет в истории роль подчиненную, дополняющую, хотя ею отнюдь не стоит пренебрегать. На протяжении веков Европа страдает от пагубной пропаганды, опозорившей ее силу. Корни сей пропаганды, глубокие и разветвленные, восходят к тем основам современной культуры, кои обладают ценностью скорее частичной, ограниченной и преодолимой. В итоге европейскому общественному мнению удалось внушить ложные представления, будто военная сила есть нечто примордиальное, жалкий остаток животного, упрямо живущего в человеке. Силу противопоставили духу и в лучшем случае признали проявлением духовности низшего порядка. Старый добрый Герберт Спенсер, столь же простодушный, сколь искренен дух его нации и эпохи, противопоставил духу воинственному дух промышленный, утверждая, будто последний есть абсолютный прогресс по сравнению с первым. Эта формула чрезмерно льстила инстинктам господствующей буржуазии. Но нам следовало бы подвергнуть ее строгой ревизии, ибо ничто не может быть дальше от истины. Индустриальная этика, то есть совокупность чувств, норм, оценок и принципов, которые управляют промышленной деятельностью, вдохновляют и питают ее в моральном и бытовом смысле ниже этики воинской. Промышленность управляется принципом пользы, тогда как армии рождаются из энтузиазма. В индустриальном обществе люди объединяются посредством договора, то есть благодаря частичным внешним механическим обстоятельствам, тогда как воинское сообщество людей сплачивает честь и верность — две возвышенные нормы. Промышленный дух направляется осторожностью и стремлением избежать риска, тогда как воинский дух рождается из возвышенного влечения к опасности. Наконец, общее в обоих — дисциплина, достижение именно духа воинского. Один из самых мудрых и беспристрастных людей нашего времени, великий социолог и экономист Макс Вебер, пишет: «Первоначальным источником нынешнего понятия закона была римская военная дисциплина и своеобразный характер воинского сообщества». Сравнивать нынешние формы промышленной жизни с современными военными организациями было бы несправедливо, потому что последние воплощают чистейший упадок воинского духа. Что делает нынешние армии менее уважаемыми и даже неприятными, так это то, что они управляются и организуются именно промышленным духом. Можно сказать, что современный солдат — это воин, испорченный индустриализмом. Достаточно лишь вдуматься, скольких страстей, добродетелей, сколько гениальности и энергии требует создание подлинной армии, чтобы признать в ней одно из самых чудесных творений человеческой духовности. Сила оружия — это не грубая, а духовная сила. Это очевидная истина, хотя интересы тех или иных пропагандистских течений не позволяют ее признать. Сила оружия, разумеется, не есть сила разума, но разум не исчерпывает духовности. Глубже него в духе текут иные источники, среди которых и те, что проявляют себя в воинском деле. Так, если верно проанализировать воздействие оружия, оно обнаруживает, как и все духовное, преимущественно характер убедительный. Исторические последствия рождаются не столько от материального насилия, посредством которого армия сокрушает врага в бою. Побежденный народ редко исчерпывает в сражении весь свой запас сопротивления. Победа действует более как пример, нежели физическая сила. Она раскрывает превосходные качества армии-победительницы, а через нее символизирует и утверждает превосходные исторические качества народа, породившего эту армию. Пусть не возражают здесь банальностью, что один народ может быть более умным, мудрым, трудолюбивым, культурным, художественным, чем другой, и все же слабее в военном отношении. Исторические качества или ранг народа измеряется не только этими дарованиями. Варвар, уничтожающий упадочного римлянина, был менее мудр, чем тот, и все же историческое превосходство первого не вызывает сомнений. Впрочем, Приведенное выше мнение относится лишь к исторической норме, которая, как всякое правило, имеет свои исключения и сложную казуистику. Только тот, кто имеет слабое представление о человеческой природе, назовет парадоксальным утверждение, что римские легионы и вместе с ними всякая великая армия предотвратили больше сражений, чем провели. Престиж, добытый в одном единственном сражении, способен удержать от множества других не столько страхом перед физическим насилием, сколько уважением к жизненному превосходству победителя. Состояние непрерывной войны, в котором живут дикие племена, объясняется именно тем, что ни одно из них не способно создать армию и вместе с ней достойную, уважаемую национальную организацию. В этом смысле, столь отличным от привычного, народ должен отождествлять свою честь с армией не потому, что это инструмент, способный отомстить за обиду, нанесенную другой нацией. Это внешняя, пустая, обращенная вовне честь. Важно другое. Народ должен понимать, что уровень совершенства его армии измеряет с поразительной точностью степень национальной морали и жизненной силы. Народ, который не стыдится некомпетентности и разложения своего военного организма, есть народ глубоко больной и не способный удержаться на планете. Поэтому, хотя сила играет лишь второстепенную и вспомогательную роль в великих процессах национального объединения, она неотделима от того божественного вдохновения, которым, как я сказал выше, обладают народы творческие и имперские. Тот же гений, что изобретает вдохновляющую программу совместной жизни, всегда сумеет создать образцовые воинства, которые становятся для этой программы действенным символом и непревзойденной пропагандой. С этими мыслями, как с наблюдательного пункта, взглянем теперь издали, чуть ли не астрономической дистанции, на настоящее Испании. Третье. Откуда берется сепаратизм? Одним из наиболее характерных явлений политической жизни Испании за последние 20 лет стало появление регионализмов, национализмов, сепаратизмов, то есть движений этнической и территориальной обособленности. Многие ли испанцы по-настоящему понимают историческую суть этих движений? Боюсь, что нет. Для большинства людей национализм, будь то каталонский или баский, явление искусственное, возникшее на пустом месте, без глубинных причин и оснований, появившееся вдруг всего несколько лет назад. Согласно такому представлению, Каталония и страна басков до возникновения националистических движений ничем не отличались от Кастилии или Андалусии. Испания представлялась как единое, сплошное тело, без внутренних разломов, качественных различий между частями. А говорить теперь о регионах, разных народах, о Каталонии и об Эускалерии значит рассекать эту монолитную массу и вырезать отдельные куски в том, что прежде было цельным образованием. Говорят, что горстка людей, движимых алчностью, личным тщеславием или мелочной завистью, сознательно ведет работу по разрушению национального единства, без которого разрыва не существовало бы. Те, кто разделяет подобные взгляды на сепаратистские движения, с неизбежностью приходят к выводу, что с ними можно бороться лишь прямым подавлением, запрещая их идеи, организации и вождей. На деле это обретает, например, такой облик. В Барселоне и Бильбао сталкиваются националисты и унитарии. Следовательно, центральная власть должна склониться на сторону одной из партий, разумеется, униатской. Так, во всяком случае, требуют каталонские и баские централисты. И нередкость услышать из их уст: сепаратистов не следует считать испанцами. Или все уладится, если центральная власть пришлет губернатора, который будет следовать нашим указаниям. Я не берусь судить, до какой степени мои собственные взгляды на происхождение, характер, значение и способы обращения с этими сепаратистскими волнениями расходятся с только что описанными. Однако я отчетливо ощущаю, что унитаризм, противостоящий каталонскому и бискайскому движению, есть плод умов каталонских и баских, которые, говоря в общем, с уважением к исключениям, по своей природе не способны постичь историю Испании. Ибо, как ни смотри, Испания — дело рук Кастилии. И есть веские основания полагать, что в целом лишь кастильские головы обладают органами, пригодными для восприятия великой задачи целостной Испании. Не раз я задавался вопросом, что было бы, если бы вместо кастильцев именно нынешние унитарии, каталонцы или баски, тысячу лет назад взялись бы за создание того грандиозного целого, которое мы зовем Испанией. Подозреваю, что, применяя свои методы и долбясь лбами о наковальню истории, они не сотворили бы единую Испанию, оставили бы полуостров в виде хаотического скопления мелких кантонов. Ибо, как мы увидим позже, сама манера так понимать национализмы и этот способ борьбы с ними — в сущности тот же сепаратизм, партикуляризм, но с обратным знаком. Каталонизм и бискайство, переодетые в униатский плащ. Четвертое. Танто Монта. Для того, кто родился на суровом плоскогорье, что тянется от Эбро до Тахо, нет ничего более трогательного, чем воссоздать процесс интеграции, который Кастилия навязывает периферии Пиренейского полуострова. С самого начала было очевидно, что Кастилия обладает даром повелевать. Достаточно взглянуть на ту энергию, с которой она управляет собой. Быть государем над самим собой — первое условие, чтобы властвовать над другими. Кастилия стремится преодолеть природную склонность к замкнутости деревенского уклада, узости взгляда, сосредоточенного на мелочных интересах, что присуще иным иберийским народам. Ее дух устремлен к великим предприятиям, требующим широкого сотрудничества. Она первой прокладывает долгие и сложные траектории международной политики, и это еще один признак ее национального гения. Великие нации рождаются не изнутри, но извне. Лишь успешная международная политика, политика великих замыслов, делает возможной плодотворную внутреннюю политику, которая, в конечном счете, всегда оказывается политикой малой глубины. Только в Арагоне, как и в Кастилии, существовала подобная международная чуткость, однако она была скована противоположным изъяном. Арагон страдал от яростной подозрительности, неуклонной приверженности своим этническим и традиционным чертам. Долгая борьба, которую Кастилия вела с народами полумесяца, иной цивилизации, позволила ей ощутить историческую близость с прочими иберийскими монархиями, несмотря на явные различия в облике, говоре, юморе, пейзаже. Единая Испания рождается в сознании Кастилии не как предчувствие чего-то уже существующего. Испания как целое в реальности не существовала, а как идеальный замысел, проект возможного, волевой импульс, воображаемое завтра, которое дисциплинирует и направляет настоящее, подобно тому, как мишень притягивает стрелу и заставляет натянуть тетиву. Так, сидя за столом предпринимателя, Сесил Родс изобретает идею Родезии, империи, которую можно воздвигнуть в дикой глубине Африки. Когда традиционная политика Кастилии покорила Фердинанда II с его даром проницательности, все стало возможным. Этот арагонец со своей гениальной хитростью понял, что Кастилия права, что необходимо укротить суровость соотечественников и стать частью Испании, частью большего. Его возвышенные мысли могли быть реализованы только из Кастилии, потому что только здесь они находили естественный отклик. Итак, он добивается испанского единства. Но зачем, с какой целью, под знаменами каких идей? Не ради того, чтобы жить вместе, сидеть вокруг костра бок о бок, будто старый шептун и сивилы в зимнюю пору. Разумеется, нет. Совсем наоборот. Единство Испании рождается не ради того, чтобы застыть в самодовольстве, а ради того, чтобы высвободить испанский дух на все четыре стороны, заполнить мир его энергией, воздвигнуть империю еще более необъятную. В этом смысл и цель испанского единства. Туманный образ таких предприятий — это пульсация горизонтов, манящая, вдохновляющая, побуждающая к сплоченности. Она сплавляет антагонистические темпераменты в единый монолитный блок. Для того, чей исторический слух достаточно чуток, не остается сомнений. Испанское единство было прежде всего союзом двух великих международных устремлений, одновременно существовавших на Пиренейском полуострове. Одного из Кастилии, обращенного к Африке и сердцу Европы, другого из Арагона, устремленного к Средиземному морю. Итогом стало рождение замысла, неведомого дотоле истории. Weltpolitik — всемирной политики. Испанское единство было сотворено, чтобы дерзнуть воплотить этот замысел. В предыдущей главе я утверждал, что национальная интеграция, сосуществование народов и социальных групп требует какого-то великого совместного предприятия и привлекательного проекта совместной жизни. История Испании подтверждает это мнение, которые мы сформировали, рассматривая историю Рима. Испанцы объединились 5 веков назад, чтобы осуществить Weltpolitik и совершить множество других великих деяний. В сказанном выше нет ни доли выдумки. Это не праздные украшения, которые я, досужий литератор, спустя 5 веков приплетаю к надеждам и страданиям далекой эпохи. Среди множества свидетельств я опираюсь на 2 исключительных, которые служат мне непререкаемой порукой и взаимно дополняют друг друга. Одно из них принадлежит Франческо Гвичардини, который еще молодым прибыл в нашу страну как флорентийский посол. В своем рассказе об Испании он повествует, как однажды спросил короля Фердинанда, как это возможно, что испанцы, столь воинственный народ, всегда оказывались покоренными целиком или частью галлами, римлянами, карфагенинами, вандалами, маврами. На что король ответил, «Нация — это достаточно искусно в ратном деле, но лишена порядка, и лишь тот, кто сумеет сплотить ее в единстве и дисциплине, способен вершить с ней великие деяния». Именно это, добавляет Гвичардини, и совершил Фердинанд и Изабелла. Благодаря их воле Испания была устремлена к великим военным предприятиям. Здесь, казалось бы, единство предстает причиной и условием великих свершений. Кто в этом усомнится? Однако глубже и тоньше обратная связь. Идеи великих дел, которые предстоит совершить, рождает национальное единство. Именно замысел, устремленный горизонтом, сплавляет разрозненные воли в единое целое, подобно тому, как магнит собирает железные опилки в стройный узор. Умом Гвичардини не блистал. Самым проницательным человеком эпохи был Макиавелли. Никто тогда не размышлял так глубоко о политике и не постигал так ясно тайных пружин канцелярий. Никто не вглядывался с таким вниманием в деяния дона Фердинанда, этого хитроумного секретаря сеньории. Его государь — это, в сущности, размышление над тем, что совершили Фердинанд, католик и Чезаре Борджиа. Макиавеллизм — это прежде всего интеллектуальный комментарий итальянца к действиям 2 испанцев, чьи поступки стали для него живым текстом истории. Существует весьма примечательное письмо, которое Макиавелли адресовал своему другу Франческо Виттори, еще одному флорентийскому послу, по поводу неожиданного перемирия, дарованного Фердинандом II королю Франции в 1513 году. Виттори не в силах постичь политику хитроумного короля, но Макиавелли предлагает ему объяснение, столь же тонкое, сколь и пророческое. В этом письме он раскрывает тактику Фердинанда Испанского в словах, отмеченных поразительной остротой. «Если бы вы внимательнее вгляделись в замыслы и приемы этого католического короля, вас отнюдь не изумило бы это перемирие. Вам известно, что из скромного и слабого положения король вознесся к нынешнему величию, постоянно сражаясь с новыми государствами и сомнительными подданными. А для того, чтобы укреплять новые державы и заручаться сторонниками среди колеблющихся и нерешительных умов, необходимо поддерживать в людях возбуждение мыслью о конечной цели и величии затеянного предприятия». Король распознал эту потребность и мастерски ею воспользовался. Отсюда африканские походы, раздел королевства, речь идет о Неаполитанском королевстве, и многообразные начинания, которые затевались не ради их непосредственного результата, не ради той или иной победы, но ради того, чтобы стяжать славу среди народов и держать их в напряжении множеством свершений. Поэтому он всегда был дерзновенным зачинателем предприятий, которым придавал тот исход, какой дозволяла фортуна и диктовала необходимость. Трудно требовать от современника большей ясности и прозорливости. Последующие события сделали явным то, что сумел предугадать флорентийский прорицатель. Пока Испания питалась великими предприятиями, ждавшими своего завершения, пока над жизнью полуострова витал общий замысел, нация продолжала сплачиваться в единое целое. И процесс ее интеграции либо нарастал, либо по меньшей мере не прерывался. Однако, как мы уже отмечали, именно в те годы не утихает гул национальных, региональных, сепаратистских движений. Вернемся к началу и спросим себя, отчего. Пятое. Партикуляризм. Среди новых ощущений, рожденных кинематографом, есть одно, что привело бы в восторг Гёте. Фильмы, где процесс рождения и роста растения сжат в несколько мгновений. Между семенем, пробивающимся из земли, и цветком, венчающим стебель, как корона растительного совершенства, в природе проходит слишком много времени. Мы не видим, как одно перетекает в другое. Ступени роста предстают перед нами, как череда застывших форм, каждая замкнута в себе, закристаллизована и не связана ни с предыдущей, ни с последующей. Однако мы чувствуем, что подлинная реальность растительной жизни — это не данная последовательность неподвижных форм, а скрытые движения, в котором формы рождаются одна из другой, перетекают друг в друга. Дирижерская палочка природы задает слишком медленный для нашей сетчатки темп, мы не в силах слить два статичных образа в единство движения. Лишь в редких, счастливых случаях ритм растения совпадает с ритмом нашего зрения, тогда тайна жизни становится зримой. Так произошло с Гёте. Когда он попал в Италию, его зоркие глаза, привыкшие к зародышевому ритму северной германской флоры, были поражены буйным весельем южной растительности. И вспышка интуиции помогла ему открыть закон ботанической метаморфозы, гениальный дар поэта естествознанию. Чтобы постичь явление, нужно войти с ним в единый ритм. Иначе мелодия его бытия распадается в нашем восприятии на разрозненные, лишенные смысла звуки. Если с нами говорят слишком быстро или слишком медленно, слоги не складываются в слова, а слова во фразы. Как поймут друг друга две души, если ритм их мелодии различен? Чтобы сблизиться с кем-то, нужно уловить пульс его живой мелодии и, следуя ему, либо поспешить рядом, либо замедлить шаг до биения его сердца. Кинематограф, соразмеряя наше зрение с медленным ростом растения, превращает его развитие в непрерывное движение. Тогда мы постигаем его с той же очевидностью, с какой понимаем близкого человека, и раскрытие цветка предстает логичным завершением процесса. Если применить кинематограф к описанию истории, то в нескольких минутах перед нами промелькнули бы 4 века испанской жизни. Сжатые, слившиеся в плавную кривую события явились бы как ясный выразительный жест. И современные факты, что венчают этот процесс, объяснили бы себя сами, подобно страдальчески сведенным губам или бессильно повисшей руке. Тогда мы увидели бы, что с 1580 года и до ныне все, что происходит в Испании, есть упадок и распад. Объединяющий процесс, процесс сплочения, нарастал до Филиппа II. 20-й год его правления — переломный момент в судьбе полуострова. До этой точки история Испании была восходящей, собирающей, от нее и до нас — нисходящей, разлагающей. Дезинтеграция движется строго от периферии к центру. Сначала отпадают Нидерланды и Миланское герцогство, затем Неаполь. В начале XIX века отделяются обширные заморские провинции, а к его концу — малые колонии Америки и Дальнего Востока. К 1900 году испанское тело возвращается к своей исконной полуостровной ноготе. Завершился ли распад? Быть может, случайно, но отторжение последних заморских владений знаменует начало внутреннего полуостровного разложения. В 1900 году начинают подавать голос регионализм, национализм, сепаратизм. Это печальное зрелище затянувшейся осени, где порывы ветра раз за разом срывают со слабевшей кроны увядшие листья. Процесс сплочения подразумевает тотализацию. Разрозненные социальные группы, жившие сами по себе, включались как части в единое целое. Дезинтеграция — противоположное движение. Части целого начинают жить так, словно каждый из них есть целое. Этот феномен исторической жизни я называю партикуляризмом. Если бы меня спросили, каков самый глубокий и тяжкий недуг современной Испании, я ответил бы этим словом. По-моему, весьма легкомысленно считать каталонский и баский сепаратизм движениями искусственными, порожденными прихотью немногих. Напротив, они есть лишь наиболее яркие проявления того состояния распада, в который погрузилась наша нация. В них продолжается рассеяние, начатое 3 века назад. Националистические теории, политические программы, регионализма, речи их вождей — лишены подлинного интереса и в значительной мере суть искусственные построения. Но в подобных исторических движениях этой механики масс сказанное всегда остается только предлогом, поверхностной, приходящей, фиктивной оболочкой, имеющей символическое значение. Это условное, почти всегда несоразмерное выражение глубинных, смутных движений, бродящих в подземных пластах, коллективной души. Тот, кто в политике и истории руководствуется лишь сказанным, обречен на прискорбную ошибку. Как программа «Лига» не выражает в полной мере центробежного импульса, испытываемого каталонским народом, Так, отсутствие подобных программ не доказывает, что Галисия, Астурия, Арагон, Валенсия свободны от того же инстинкта партикуляризма. Общественное мнение, то, что люди думают и говорят, всегда достойно уважения, однако оно крайне редко выражает подлинную суть их чувств. Жалобы больного не есть диагноз недуга. Сердечник сетует на все части тела, кроме сердца. Порой болит голова, а лечить нужно печень. Чем совершеннее становится медицина и политика, тем больше напоминают они метод Оллендорфа. Суть партикуляризма в том, что группа перестает ощущать себя частью целого и утрачивает сочувствие к другим группам. Ей безразличны надежды и нужды остальных. Она не солидаризируется с их стремлениями. Обида, постигшая соседа, не вызывает отклика в других ячейках нации, и тот остается один на один со своей бедой. Зато для такого состояния общества характерна гиперчувствительность к собственным страданиям. Трудности, которые в эпоху сплоченности переносились легко, распавшейся душе нации кажутся невыносимыми. Мало что так выразительно передает нынешнее состояние дел, как то, что баски и каталонцы утверждают, будто их народы угнетенные остальной Испанией. Их привилегированное положение столь очевидно, что на первый взгляд эта жалоба кажется гротескной. Но для того, кто стремится не столько судить людей, сколько понимать их, важнее заметить, что это чувство искренне, каким бы неоправданным оно ни казалось. Дело тут в относительности. Человек, обреченный жить с женщиной, которую он не любит, воспринимает ее ласки как раздражающий скрежет цепей. Так и это ощущение угнетения, несправедливое в той мере, в какой оно претендует на отражение объективной ситуации, является достоверным симптомом субъективного состояния, в котором находится Каталония и страна басков. В этом глубинном смысле партикуляризм сейчас пронизывает всю Испанию, обретая разные лики в зависимости от условий в каждой области. В Бильбао и Барселоне, чувствовавших себя экономическими столпами полуострова, он принял форму наступательную, открытую, с риторической демонстрацией мускулов. В бедной Галисии, населенной душами усталыми, недоверчивыми и неуверенными, партикуляризм замкнут как извержение, не находящее выхода. Он воплощается в глухом озлоблении, инертной покорности чужой воле, когда сохранение свободы духа достигается ценой физического рабства. Я никогда не мог понять, отчего нас столь тревожит напористый национализм Каталонии и страны басков, тогда как национальный нигилизм Галисии или Севильи не вызывает опасений. Очевидно, что глубина болезни все еще неосознанна, что безмозглые патриоты воображают, будто великая национальная драма разрешится, если на выборах одолеют господа Сото или Камбо. Цель этого эссе — исправить искаженный прицел привычной политической мысли, которая ищет корень местных национальных движений в Каталонии и Бискайе, тогда как их подлинное средоточие не там. Где же оно? Я нисколько не сомневаюсь. Когда пораженное партикуляризмом общество гибнет, можно утверждать, что первые признаки болезни проявил именно центр власти. Так и случилось в Испании. Кастилия сотворила Испанию, и Кастилия же ее уничтожила. Ядро первоначального объединения Иберии, Кастилия, сумела преодолеть собственный партикуляризм и призвала народы полуострова к участию в грандиозном замысле общей жизни. Она изобретала великие предприятия, полные притягательной силы, служила высоким юридическим, нравственным, религиозным идеалам, начертала заманчивый план общественного устройства, утвердила принцип, что лучшее должно возвышаться над худшим, деятельное над инертным, острое над тупым, благородное над низменным. Эти устремления, нормы, привычки, идеи еще некоторое время сохраняли живую силу. Люди дышали ими, верили в них, чтили или страшились их. Теперь взглянем на Испанию времен Филиппа III, и перед нами предстает страшное превращение. На первый взгляд все по-прежнему. На самом же деле царят бездушие и фальшь. Живые слова былых эпох уже не задевают сердца, вдохновлявшие некогда идеи выродились в банальности. Ничего нового не предпринимается ни в политике, ни в науке, ни в морали. Вся уцелевшая энергия тратится на то, чтобы ничего не менять, сохранить прошлое, его институты и догмы, подавить всякое начинание брожения новизны. Кастилия, когда-то пламя национального единства, обращается в свою противоположность, становится подозрительной, усколобой, мрачной, озлобленной. Она перестает заботиться о том, чтобы питать жизнь других областей. В ревнивой замкнутости она оставляет соседей на произвол судьбы, утрачивая всякое внимание к их судьбам. Если бы Каталония или страна басков были теми грозными силами, какими ныне себя воображают, они бы разорвали Кастилию в тот момент, когда она начала погружаться в партикуляризм, перестав считаться с их волей. Потрясение на периферии, быть может, пробудило бы древние добродетели центра, и Испания, возможно, не впала бы в многовековую дремоту идиотизма и эгоизма, которой отмечены 3 столетия ее истории. Рассмотрим силы, действовавшие в испанской политике на протяжении этих веков, и мы ясно увидим их чудовищный партикуляризм. От монархии до церкви ни одна национальная власть не помышляла ни о чем, кроме самой себя. Когда сердце испанского монарха, как правило, чужеземца или церкви, билось в такт подлинно национальным судьбам? Насколько известно, никогда. Напротив, и монархи, и церковь упорно выдавали свои частные судьбы за подлинно национальные, поколение за поколением занимаясь отбором наиболее гарантирующим вырождение испанской нации. На первый взгляд, случай Карла III составляет исключение, которое, как всякое исключение, в конечном счете лишь подтверждает правило. Однако в оценке, что 30 лет назад давали испанские прогрессисты этому королю, кроется глубокое заблуждение. Часть его политики, быть может, и привлекательна с точки зрения общечеловеческой культуры, но в целом она, возможно, представляет собой наиболее партикуляристский антинациональный эпизод в истории монархии. С научной точки зрения было бы любопытно составить историю предпочтений, которые испанские короли проявляли при выборе людей. Она обнаружила бы невероятное и непрерывное извращение ценностей, неизменно толкавшие их предпочитать глупых, умным, порочных, безупречным. Но хроническая ошибка в выборе людей, повторяющаяся в возвышении низменного над избранным, верный признак того, что никто не стремится ни к чему великому, ни к какому созиданию, ни к начинанию, которое бы жило само по себе. Когда сердце полно высокого замысла, оно неизбежно ищет тех, кто способен его воплотить. Вместо того, чтобы обновлять сокровищницу живых идей, форм существования, объединяющих предприятий, власть лишь дробила испанскую жизнь, используя национальную силу почти исключительно для частных целей. Разве удивительно, что со временем лучшая часть испанцев стала воплощать себя? Зачем нам жить вместе? Ибо жить — значит устремляться вперед, переходить из одного мгновения в ближайшее будущее. Эхо прошлого недостаточно для жизни, а для современной жизни и подавно. Поэтому Ренан и говорил, что нация — это ежедневный плебисцит. В сокровенной тайне сердец каждый день совершается этот выбор, решающий, может ли нация оставаться нацией. К чему зовет нас власть завтра, чтобы мы с воодушевлением действовали вместе? Уже давно, веками, власть добивается лишь того, чтобы испанцы существовали ради ее собственного существования. Но этот предлог слишком ничтожен, и Испания распадается, распадается. Сегодня она уже не столько народ, сколько облако пыли, оставшееся после того, как по великой исторической дороге промчался во весь опор некогда великий народ. Таким образом, я нахожу, что главное в католицизме и бескайстве то, что реже всего замечают. Их общность, с одной стороны, с многовековым процессом дезинтеграции, подточившим владение Испании, с другой — с латентным или по-разному выраженным партикуляризмом, пронизывающим ныне всю страну. Все прочее — подчеркивание этнических различий, энтузиазм по поводу языков, критика центральной власти — кажется мне либо несущественным, либо, если и значимым, то неспособным обратиться во благо. Но эта интерпретация баско-каталонского сепаратизма как частного случая всеобщего партикуляризма обретает еще большую убедительность, если мы обратим взор на иной, острейший феномен, не связанный с провинциями, регионами или расами. Партикуляризм социальных классов. Шестое. Герметичные отсеки. Интеграция, в которой нарождается великий народ, начинается с соединения различных этнических или политических групп. Но этим ее замысел не исчерпывается. По мере того, как национальное тело разрастается и его потребности усложняются, в нем крепнет движение к дифференциации социальных функций и, соответственно, органов, их осуществляющих. Внутри единого общества начинают проступать и раздуваться замкнутые миры, каждый со своей особой атмосферой, своими принципами, интересами и привычками, душевными ли, идейными ли. Это мир военный, мир политический, мир промышленный, мир научный, мир художественный, мир рабочий и так далее. То есть процесс объединения, в котором организуется великий народ, сопровождается встречным процессом развлечения, расчленяющим его на классы, профессиональные группы, ремесла, гильдии. Этнические ядра, включенные в интеграцию, уже существовали до нее как самостоятельные целые. Классы и профессиональные группы, напротив, возникают сразу как части. Первое, лучше или хуже, могут вновь существовать обособленно и автономно. Вторые же, если их вырвать и оставить в одиночестве, не выживут. До такой степени для них важно быть частями и только частями той структуры, что их обволакивает и поддерживает. Промышленник нуждается в поставщике сырья, покупателе своих товаров, правителе, упорядочивающем обмен, и воине, охраняющем этот порядок. В свою очередь, мир военных, защитников, как именовал их Дон Хуан Мануэль, нуждается в промышленнике, земледельце, технике. Здоровье нации таким образом будет зависеть от того, в какой мере каждый из этих миров и каждый из этих сословий ясно сознают, что они есть лишь неотъемлемые части, члены общественного организма. Любое ремесло или длительное занятие несет в себе инерцию, склоняющую человека все более замыкаться в узком кругу своих цеховых забот и привычек. Оставленный наедине с собой, такой коллектив в итоге утрачивает всякую чуткость к социальной взаимосвязи, всякое представление о своих границах и ту дисциплину, которую взаимно налагают друг на друга профессиональные сообщества, живущие бок о бок и ощущающие взаимное давление. Необходимо, следовательно, поддерживать в каждом сословии и каждой профессии осознание того, что вокруг них существуют иные, бесчисленные классы и гильдии, в сотрудничестве с которыми они нуждаются. Что все они равно достойны уважения, имеют свои обычаи, а порой и причуды цеховой жизни, которые следует хотя бы отчасти терпеть или по меньшей мере знать. Как же поддерживается чувство солидарности? Возвращаюсь вновь к лейтмотиву этого эссе. Национальная жизнь — реальность активная, динамичная, а не пассивное сосуществование, подобное груди камней у обочины. Национализация совершается вокруг мощных, побуждающих предприятий, что требует от всех максимума отдачи и, следовательно, дисциплины и взаимной полезности. Первая реакция человека, попавшего в трудное или опасное положение, — собраться, сосредоточить силы и энергию и бросить их на отражение угрозы. Нечто подобное происходит и с нацией, когда перед ней предстают по-настоящему серьезные задачи. В военное время, к примеру, каждый гражданин словно прорывает герметичную оболочку своих частных забот и, обострив чуткость к социальному целому, тратит немало умственных усилий, вновь и вновь вникая в то, что происходит в других профессиональных классах. Тогда он с драматической очевидностью замечает узость собственной гильдии, скудость ее возможностей и ту радикальную зависимость от прочих, в которой жил, сам того не ведая. Он жадно ловит вести о материальном и нравственном состоянии других ремесел, о людях, выдающихся в них, чьим способностям можно довериться. Представьте себе тот восторг, с каким немецкий народ увидел, как славный цех его химиков вырывается из привычной скромной тьмы, в которой жил прежде, и в гениальных масштабах приносит родине плоды, поражающие мир. Несомненно, в такие моменты вся нация благословляла ту заботу, внешне излишнюю, которую когда-то проявили, поощряя химические науки. Зато тот же народ проклинал сотни раз свое невежественное презрение к внутренней и внешней политике, которое помешало подготовить к дню испытаний избранный корпус дипломатов и государственных деятелей. Каждая профессия, так сказать, в такие напряженные часы живет одной жизнью со всеми прочими. Нет в одной социальной группе ничего, что не стало бы известно остальным и не оставило бы в них свой след. Общество сжимается, вибрирует в целостности от полюса к полюсу. Эту способность, что в особенной мере проявляется в военное время, но в достаточной мере присуща всякому здоровому народу, я называю социальной эластичностью. В психологическом плане это то же свойство, что в физическом позволяет бильярдному шару почти без потерь передавать удар, приложенный к одной его точке, всем остальным. Благодаря такой социальной эластичности жизнь каждого индивида в известной мере умножается жизнью всех прочих. Никакая энергия не расточается. Всякое усилие отзывается широкими волнами психологической передачи и таким образом используется и накапливается. Только нация, столь эластичная, может в свой час быть мгновенно заряжена тем историческим электричеством, что приносит великие победы и обеспечивает решающие, спасительные результаты. Не нужно и не важно, чтобы части социального целого совпадали в чаяниях и идеях. Нужно и важно, чтобы каждая знала чаяния и идеи других и в известной мере жила ими. Когда этого нет, класс или профессиональная группа, подобно больным с травмой спинного мозга, теряет тактильную чуткость, не ощущает на своей периферии соприкосновения и давления других классов и гильдий, а потому приходит к убеждению, что существует обособленно, что он, она есть все, что он, она и есть целое. Таков партикуляризм классов, симптом куда более тяжкого распада, чем движение этнического или территориального самоопределения. Ибо, как я уже говорил, классы и профессиональные группы куда более замкнуты в себе, нежели этнические или политические сообщества. Так вот, социальная жизнь Испании в наши дни — это крайний пример именно этого типа разобщенности. Сегодня Испания — это не столько нация, сколько череда герметично замкнутых отсеков. Говорят, что политики не заботятся об остальной стране. Утверждение, безусловно, правдивое, но все же несправедливое, так как приписывает подобное равнодушие исключительно политикам. Истина в том, что если для политиков остальная страна как бы не существует, то для остальной страны политики существуют еще меньше. И что происходит внутри этой неполитической части нации? Разве военный думает о промышленнике, рабочем, об интеллектуале, аграрии? И то же самое следует сказать об аристократе, о промышленнике или рабочем по отношению к прочим социальным классам. Каждая гильдия, группа пребывает в глухой изоляции и не испытывает ни малейшего любопытства по отношению к тому, что творится в других мирах. Они вращаются бок о бок, словно звездные орбиты, не ведающие друг о друге. Каждый поляризован на своих цеховых темах и даже не подозревает о том, что волнует душу соседней группы. Идеи, эмоции, ценности, рожденные внутри профессионального ядра или класса, не покидают его пределов и не передаются остальным. Титанические усилия, совершаемые в одной точке социального объема, не отзывается в нескольких метрах поодаль и умирает там, где возникло. Трудно вообразить общество менее эластичное, чем наше, то есть трудно вообразить человеческий конгломерат, который был бы в меньшей степени обществом. Можно сказать обо всей Испании то, что Кальдерон говорил о Мадриде в одной из своих комедий. Здесь стена от стены дальше стоит, чем Вальядолид от Гента. Седьмое. Случай военных. Чтобы не ограничиваться лишь общими и абстрактными рассуждениями, попробуй вкратце привести конкретный пример такого герметичного отсека. Его представляет профессиональное сословие военных. Практически все, что будет сказано о них, с незначительными изменениями можно приложить и к другим группам и корпорациям. После колониальных войн и войны с США наша армия оказалась глубоко подавленной, морально раздробленной, иначе говоря, растворенной в общей национальной массе. Никто ею не занимался, даже для того, чтобы строго, справедливо и компетентно потребовать от нее должной ответственности. В то же время коллективная воля Испании с редким и непостижимым единодушием приняла ультимативное, радикальное и непреклонное решение больше никогда не ввязываться в военные предприятия. Сами военные в глубине души почувствовали себя зараженными этой решимостью, и Дон Хоакин Коста, снова путая причину со следствием, велел запечатать сундук Сида. Запечатать сундук Сида — знаменитая метафора Хоакина Коста, выдающегося испанского интеллектуала, юриста-историка, 1848-1911 годы жизни. Сид Кампеадор, годы жизни 1043-1099. Легендарный кастильский рыцарь, герой Реконкисты, символ национальной мощи и единства песни о моем Сиде. Сундук — это сокровищница испанского духа, энергия, воля к завоеваниям, импульс к империи. В контексте Ортеги и Гассета Сид — архетип воли к империи, а Коста предстает реформатором, путающим причины и следствия. Примечание переводчика. Вот пример, в котором ясно проявляется необходимость динамической интерпретации национального сосуществования. Понимание того, что только действие, предприятие и замысел однажды свершить великие дела способно придать коллективному телу порядок, структуру и сплоченность. Армия не может существовать, если с ее горизонта устранена возможность войны. Образ, пусть даже призрак возможного сражения, должен возвышаться на краю перспективы, изливая свое мистическое, духовное притяжение на настоящие армии. Мысль о том, что инструмент однажды будет использован, необходима, чтобы о нем заботились и держали его в готовности. Без возможной войны нет способа поддерживать мораль армии, удерживать в ней дисциплину и иметь хоть какую-то гарантию ее действенности. Я понимаю антимилитаристов, хотя и не разделяю их идеи. Враги войны, они требуют упразднения армий. Такая позиция, ошибочная в своей исходной точке, тем не менее логична в выводах. Но иметь армию и отрицать возможность ее действия — это глубочайшие противоречия, которые, несмотря на неискренние официальные слова, почти все испанцы с 1900 года таили в сокровенной глубине души. Единственная война, которая могла бы казаться оправданной, война за независимость, была столь невероятна, что практически не влияла на общественное сознание. Как только было решено, что войн больше не будет, неизбежно прочие классы перестали интересоваться армией, постепенно утратив всякое представление о жизни военных. Армия же осталась изолирована, лишена связи с остальным обществом, внутренне раздроблена. Реакция была неизбежной. Социальная группа, ощущающая пренебрежение к себе, автоматически отвечает эмоциональной сепарацией. В умах наших военных проросла пагубная подозрительность к политикам, интеллектуалам, рабочим. Список можно расширить. В армейской среде забродила обида и враждебность к другим классам. Росла замкнутость в себе, все больше ограждавшая военных от окружающего общества. В конце концов, армия, ее идеи, помыслы, чувства законсервировалась внутри, без доступа влияния и обмена ими извне. Она полностью отмежевалась и зажила своей обособленной жизнью, создав благоприятную почву для взращивания семян партикуляристских настроений. Вполне возможно, что такое видение психологической траектории, которой будто бы следовала душа испанской армии, ошибочно. Надеюсь, однако, что в нем увидят искреннюю попытку постороннего понять дух военных. Позвольте напомнить, что в лекции, прочитанной в апреле 1914 года, за несколько месяцев до мировой войны я уже говорил о денационализации армии и предсказал немало из того, что, к несчастью, позже произошло. В 1909 году колониальная операция отправила часть нашей армии в Марокко. Народ ринулся на станции, чтобы воспрепятствовать отъезду солдат, подхваченный тем самым пацифистским решением. Это не было так называемой полицейской операцией, предприятием достаточной величины, чтобы закалить дух такого войска, как наше. Однако и этого малого усилия хватило, чтобы пробудился цеховой дух армии. Тогда во всей полноте образовалось его групповое сознание. Оно собралось, спаялось само с собой, но не для того, чтобы спаяться с прочими общественными классами. Напротив, спайка воздвиглась вокруг тех самых горьких чувств, о которых я упоминал. Как бы то ни было, Марокко сделала из рассеянной души испанской армии сжатый кулак, внутренне готовый к удару. Тот факт, что материально и технически армия ни тогда, ни теперь не была подготовленной, не имеет никакого отношения к психологической истории, которую я излагаю. С этого момента армия превратилась в заряженное ружье, не имеющее цели. Утратив связь с остальными классами, как и те, в свою очередь, разобщены между собой, не уважая их и не ощущая их сдерживающего давления, армия жила в вечном смятении, жаждая израсходовать духовный порох, копившийся в ней, и не находя для того соразмерного предприятия. Разве не была неизбежным следствием всего этого процесса мысль, что армия обрушится на саму нацию и возжелает ее завоевать? Как помешать тому, чтобы ее страсть к походам, подавленная в ином направлении, не устремилась к захвату какого-нибудь председателя совета, словно к покорению очередной высоты? Пусть читатель не забывает, что перед ним страницы, написанные и опубликованные в начале 1921 года. Не могло все не завершиться знаменитыми июльскими днями 1917 года. Июльские дни 1917 года — события в Испании, связанные с общей забастовкой и военным мятежом 13-19 июля 1917 года. Армия на миг совершенно утратила сознание того, что она лишь часть и только часть целого Испании. Поразивший военных партикуляризм, за который они не более ответственны, чем все прочие гильдии и классы, заставил их впасть в иллюзию, вообразить себя единым и всем. Вот история, которая mutatis mutandis может быть рассказана почти о каждом органическом куске Испании. Каждый переживал свой час, когда, утратив веру в национальную организацию и притупив чуткость к братским группам, полагал, будто его миссия — навязать непосредственно свою волю. Иными словами, всякий партикуляризм, в конце концов, неизбежно ведет к прямому действию. Восьмое. Прямое действие. Психологию партикуляризма, которую я пытался очертить, можно свести к следующему. Партикуляризм возникает всякий раз, когда в какой-либо социальной группе или в каком-либо сословии по тем или иным причинам зарождается интеллектуальная иллюзия. Вера в то, что остальные классы не существуют как полноправной социальной реальности или, по меньшей мере, не заслуживают существования. Иными словами, партикуляризм — состояние духа, при котором мы убеждены, что нам вовсе не обязательно считаться с другими. Иногда это происходит из чрезмерной самооценки, иногда из презрения к ближнему. Так или иначе, мы теряем чувство собственных границ и начинаем ощущать себя самодавлеющими. Но считаться с другими значит признать, если не нашу подчиненность им, то, по крайней мере, ту взаимозависимость и координацию, в которой мы с ними сосуществуем. В конечном счете, нация — огромная общность индивидов и групп, которые считаются друг с другом. Причем считаться с ближним — это вовсе не значит его любить. Разве борьба с кем-то — это не явное доказательство, что мы признаем его существование? Ничто так не сродни объятию, как схватка в рукопашную. Так вот, в нормальном состоянии национализации, когда класс желает чего-то для себя, он стремится достичь этого, прежде всего заключая соглашение с другими. Вместо того, чтобы немедленно утолить свое желание, он считает себя обязанным воплотить его через общую волю. Иными словами, он проводит свою частную волю длинным путем через волю всех других, составляющих нацию, и получает от них освящение законности. Труд убеждения других принять наши особые устремления и есть правовое действие. Функция считаться с другими имеет свои особые органы. Государственные учреждения, протянутые между индивидами и группами, как пружины рессоры национальной солидарности. Но класс, зараженный партикуляризмом, чувствует унижение при одной только мысли, что для достижения своих целей должен прибегнуть к этим учреждениям, органам взаимного учета. Кто такие другие для партикуляриста? В конце концов, после всех обходных маневров, никто. Отсюда глубокое отвращение и чувство унижения, которое испытывают у нас военные, аристократы, промышленники или рабочие, когда им приходится просить у парламента удовлетворения своих потребностей и стремлений. Это отвращение обычно маскируется под презрение к политикам, но внимательный психолог не даст себя обмануть этой видимостью. История ясно свидетельствует о единодушии, с которым все испанские классы демонстрируют свое отвращение к политикам. Можно подумать, что политики — единственные испанцы, которые не исполняют своего долга и не обладают качествами, необходимыми для своего дела. Можно было бы поверить, что наша аристократия, промышленность, армия, инженерия, наши университеты — это сообщество, чудесно наделенное добродетелями, которые всегда оказываются обессиленными из-за фатального вмешательства политиков. Но если так, то как объяснить, что Испания, народ столь совершенных избирателей, упорно не желает заменить этих порочных избранников? Здесь скрывается неискренность, лицемерие. В сущности, ни одно сословие не может бросить камень в другое. Все они одинаково погрязли в неумении быть щедрыми, невежестве и фанатическом самолюбии. Современные политики — верное отражение этнических пороков Испании. При этом, по мнению наиболее вдумчивых и прозорливых из известных мне людей, политики — это не худшие представители нашего общества. В эти дни мы становимся свидетелями катастрофы, обрушившейся на испанскую экономику из-за неумелости и безнравственности наших промышленников и финансистов. Как бы ни была велика некомпетентность и беспечность политиков, кто станет сомневаться, что банкиры, коммерсанты и производители вырвали у них первенство? Я не отрицаю, что тому может быть много объяснений, но решающая причина отвращения, которое все прочие классы питают к политическому сословию, на мой взгляд, в том, что оно символизирует необходимость для каждого класса считаться с остальными. Именно поэтому политику ненавидят больше не как власть, а как парламентаризм. Парламент — орган национального сосуществования, доказательство общения и согласия между равными. Но именно это, в тайных глубинах классового сознания, сегодня вызывает раздражение и ярость. Необходимость считаться с другими, которым в глубине души питают презрение или ненависть. И вот единственной формой публичной активности, которая ныне под покровом общепринятых выражений удовлетворяет каждый класс, является немедленное навязывание своей исключительной воли, то есть прямое действие. Сам термин был придуман для обозначения определенной тактики рабочего класса, но, по сути, так следовало бы называть все то, что сегодня совершается в общественной сфере. Интенсивность и откровенность, с которыми проявляется характер прямого действия, зависят лишь от материальной силы, которой располагает каждая корпорация. Рабочие пришли к идее подобной тактики через логическое развитие своего партикуляристского отношения. Несолидарные с нынешним обществом, они считают, что другие социальные классы не имеют права на существование, поскольку являются паразитическими, то есть антисоциальными. Рабочие — это не часть общества, а подлинное общественное целое, единственное, обладающее правом на законное политическое существование. Они есть владельцы общественной реальности, и никто не помешает им напрямую завладеть тем, что принадлежит им по праву. Косвенные действия или парламентаризм равносильны соглашению с узурпаторами, то есть теми, кто не имеет подлинного права на общественное сосуществование. Убрав из этого схематизм понятий свойственной теории и переложив его на язык расплывчатых и нелогичных эмоций, мы обнаружим настроения, которые ныне бытуют в духовном подполье почти всех испанских классов. Рабочий партикуляризм происходит из теории и поэтому является историческим явлением, совершенно отличным от спонтанного и эмоционального партикуляризма, который я приписываю испанским социальным классам. Поскольку тот есть теоретический, рационального порядка, подобно геометрии или дарвинизму, он может существовать во всех народах, какова бы ни была плотность их общественной спаянности. Следовательно, рабочий партикуляризм — это не специфически испанское явление. Таковым, напротив, является партикуляризм промышленника, военного, аристократа, чиновника. Девятое. Провозглашение. Я показал прямое действие как тактику, неизбежно вытекающую из партикуляризма, нежелание считаться с другими. В свою очередь, это нежелание считаться с другими имеет непосредственную причину в недостатке проницательности, отсутствии интеллектуальной бдительности. Чем более мы неуклюжи, и чем уже наш горизонт любопытства, тем меньше символов будет населять наш духовный пейзаж, тем легче мы забудем, что ближний существует. Прямое действие и та умственная замкнутость, из которой оно проистекает, зародились в нашей истории уже в XIX веке. По крайней мере, я не могу вспомнить исконные идеи провозглашения иначе, как видя в них зачатки того, что теперь совершается с размахом. Когда-нибудь я опубликую свои давние заметки о любопытной психологии провозглашения. Сейчас же важно лишь выделить несколько черт. Те полковники и генералы, столь привлекательные своим героическим складом и возвышенной наивностью, сколь и тупые, были убеждены в своей идее не так, как бывают убеждены нормальные люди, а как сумасшедшие и идиоты. Когда сумасшедший или глупец в чем-то убежден, он не только верит в это сам, но и считает, что в том же убеждены и все прочие смертные, а поэтому не считает нужным прилагать усилий, чтобы убедить других, пользуясь надлежащими средствами. Ему достаточно провозгласить, произнести ту самую идею. В каждом, кто не является ни подлецом, ни извращенцем, отзовется ее непреложная истина. Те генералы и полковники верили, что стоит им выкрикнуть очередной лозунг в каком-нибудь казарменном дворе, вся ширь Испании откликнется слитным эхом. Следствием этого стало то, что заговорщики обычно не заботились о своевременной подготовке крупных вспомогательных сил, да и вообще не собирали многочисленные боевые отряды. Зачем? Провозгласившие не верили, что для достижения победы нужно всерьез сражаться. Будучи убеждены, что почти весь народ втайне думает так же, они слепо верили в магический эффект самого акта произнесения фразы. Они шли не воевать, а вступать во владение государственной властью. Я показал, что почти все политические движения последних лет воспроизводят два признака тактики провозглашения — слепую веру в собственную правоту и пренебрежение к необходимости убеждать других. Анализ нынешнего состояния Испании, который я пытаюсь изложить на этих страницах, был бы неполным и даже искаженным, если создавал бы впечатление, будто партикуляристское беспокойство породил атмосферу ожесточенной борьбы между классами. О, если бы в Испании нашлась душа, пылающая жаждой борьбы! К несчастью, дело обстоит иначе. Есть разобщение, но той неудержимой воли к борьбе, что могла бы воссоздать целое, нет вовсе. Всем известно, что, чтобы зажечь свечу, она должна быть потушена. Так и стремление к борьбе рождается лишь в том, кто не убежден, что битва уже выиграна. Нет состояний духа более противоположных, чем у борца и у того, кто мнит себя победителем. Борец верит, враг существует, он силен, а значит, опасен и достоин уважения. Поэтому он собирает все возможные силы, пуская в ход прельщающую убедительность, диалектику, великодушие, а порой и хитрость, чтобы привлечь под свое знамя как можно больше союзников. Тот же, кто считает себя победителем, действует иначе. Враг для него уже повержен и обездвижен. Ему не нужно ни с кем церемониться, ни перед кем заискивать ради помощи или притворяться великодушным, способным увлечь сердца. Напротив, он стремится сократить свои ряды, чтобы поделить трофеи между немногими, и, шагая прямо, вступает во владение завоеванным. Таким образом, прямое действие — тактика победителя, а не борца. Оглянитесь на политические движения последних лет, и вы увидите. Их тактика ясно показывает, что они рождались не для борьбы, а из уверенности, что победа уже в кармане. В 1917 году рабочие и республиканцы затеяли малую революцию. Военный произвол июля внушил им, что настал момент. Момент чего? Сражения? Нет, напротив. Момент захвата публичной власти, которая словно валялась на дороге, как ничейная. Потому они не пожелали считаться с другими, не обратились к нации с пламенным и возвышенным либеральным призывом. Они решили, что почти все хотят того же, что и они, и ограничились выкриком своего клича в 3-4 кварталах нескольких городов. Ранее возник маурризм. Дон Антонио Маура при всех своих немалых заслугах пал в ошибку провозглашения. Он провозгласился в сюртуке, уверовав, что существует масса испанцев, самое значительное числом и качеством, отстраненное от общественной жизни из отвращения к политическим привычкам. Он вообразил, что это нейтральная масса, пылающая убеждениями, схожими с его собственными, жаждет сурового авторитарного жеста, исповедует пылкий традиционный католицизм и восхищается барочной прозой XVII века. Достаточно бросить клич, и спящий торс Испании восстанет к жизни. В крайнем случае, ее инерцию следовало лишь слегка подтолкнуть обязательным голосованием. А остальные, те, кто не разделял его взглядов, их как бы не существовало. Если они существовали, то были прокляты. Вместо того, чтобы привлекать, убеждать или исправлять их, он считал нужным исключать, устранять, прочерчивая магическую линию между добрыми и злыми. Отсюда его знаменитые «Мы — это мы». В зените своей славы Дон Антонио Маура не сделал ни малейшего движения, чтобы убедить тех, кто еще не был убежден. Годы одиночества научили этот выдающийся дух, что тактика исключения есть наихудшая для великих дел. Чтобы устранения стали плодотворными, их нужно уравновешивать великодушными призывами к сотрудничеству, щедрыми обещаниями ко всем четырем странам света, чтобы каждый гражданин почувствовал себя призванным. Революции и победоносные перемены рождаются из идей величайшей широты, тогда как рабочая революция терпит крах из-за абсурдной претензии добиться успеха силой исключений. Грустно видеть, что уже многие годы в газетной статье, проповеди или на митинге никто не стремится убедить неверного, говоря лишь с уже обращенными прихожанами. Отсюда чахлое вырождение групп мнений. Ни одна не растет, все сокращаются. Друзы Ливана противятся прозелитизму, веря, что друз — это тот, кто был им от вечности. В этом смысле мы, испанцы, все в немалой степени друзы. Нам недостает сердечной открытости борца. У нас в избытке колючее высокомерие победителя. Мы не хотим сражаться. Мы хотим лишь победить. А поскольку это невозможно, мы довольствуемся иллюзиями, провозглашая себя победителями в тесном кругу кофейной тертулии, казино, знаменной комнаты или в пределах собственного воображения. Тот, кто желает консолидации Испании, кто всерьез жаждет победы, должен считаться с другими, объединить силы и, как говорил Ренан, исключить всякое исключение. В 1915 году мне случилось написать: «Мы не принадлежим никакой нынешней партии, потому что различия, разделяющие их между собой, сводятся в лучшем случае к словам, а не к реальным расхождениям во мнениях. Следует смешать сегодняшние партии, чтобы завтра могли возникнуть новые, сильные партии. Нынешняя несолидарность порождает явление, характерное для нашей общественной жизни и достойное размышления. Всякий — военный, рабочий, политик, группа газет — имеет силы разрушать, но никто не имеет сил созидать, даже чтобы закрепить собственные права. В Испании так мало сил, что, не связав их воедино, мы не соберем достаточно даже для того, чтобы заставить слепого запеть. Я как-то говорил, что лучшая политика выражена в изречении Санчо. Как только приведут тебе телушку, хватайся за веревочку. Часть вторая. Отсутствие лучших. Первое. Нет личностей или нет масс. Мне важно, чтобы изгибы, неизбежные в развитии всякой сколь-нибудь сложной мысли, не лишили ясности ту траекторию, которой следует этот отчерк. Я попытался показать, что нынешняя публичная жизнь Испании отмечена почти безраздельным владычеством партикуляризма и сопутствующей ему тактики прямого действия. Для этой цели в качестве примера наиболее бросающегося в глаза я привел каталонский и баский сепаратизм. Но обыватель видит в нем лишь некую случайную опухоль, внезапно выскочившую на испанском теле, и полагает, будто его злокачественность в том, что, по моему убеждению, есть лишь вторичное и служит простым предлогом, через который прорывается более глубокая досада. Каталонизм и бескайство тревожат не тем, что в них позитивно и своеобразно, то есть националистическим утверждением, а тем, что в них негативно и общо с великим процессом распада, который движет всей жизнью Испании. Потому и важно было сперва показать, что нынешние формы сепаратизма лишь продолжают постепенное территориальное отслаивание, переживаемое Испанией на протяжении трех веков, затем выявить тождество, скрытое за разными гримасами, между региональным партикуляризмом и партикуляризмом сословий групп гильдий. Кто заметит, что один и тот же приводной ремень последних настроений и аффектов крутит и каталонизм, и поведение армии, две вещи на первый взгляд противоположные, тот избежит ошибки искать зло там, где его нет. Историческая реальность часто похожа на сороку. В одном месте кричит, а в другом кладет яйца. Наше исследование стремится обратить взор читателя к более глубоким и обширным пластам испанского существования, где гнездятся подлинные болячки, что затем обнаруживает себя в Барселоне или Бильбао. Речь идет о крайней атрофии тех духовных функций, чье назначение — преодолевать замкнутость, ограниченность индивида, группы, области. Я имею в виду многообразную деятельность, которой в здоровых народах взывает душа, создание или восприятие великих замыслов, идей, коллективных ценностей. Ярким симптомом подобной атрофии служит невинный, казалось бы, штамп «перевелись ныне в Испании личности». Если какой-нибудь Кювье, специализирующийся в истории, обнаружил бы кость этой расхожей фразы, он, вероятно, смог бы воссоздать весь духовный скелет испанского общества последних лет. Говоря так, подразумевает, что раньше личности были. Фраза ни на что не претендует, просто противопоставляет в наше время и раньше. Раньше — это, разумеется, счастливая эпоха реставрации и регенства, когда личности еще существовали. Будь мы наследниками блистательной поры, когда в Испании расцветали бы Бисмарк или Кавур, Виктор Гюго или Достоевский, Фарадей или Пастер, признать отсутствие таких фигур сейчас было бы естественно. Но эпохи реставрации и регенства не только обошлись без подобных гигантов, Они знаменуют час наибольшего этнического упадка страны. Никто не усомнился, что жизненный запас нашего народа сегодня куда выше, чем тогда. В науке, богатстве Испания заметно выросла. И все же, раньше личности были, а ныне их нет. Это должно нас насторожить. Что за свойство отличало тех, кого раньше считали личностями? Чего именно недостает сегодняшним недоличностям? Были ли прежние умнее, талантливее? Превосходили ли тогдашние врачи или инженеры нынешних? Знал ли Эчегарай математику лучше, чем Рей Пастор? Был ли Руис Сорильи энергичнее и проницательнее Леруса? Заключалось ли в сагасти больше ума, чем в графе де Романоносе? Была ли наука Менендеса и Пелайо весомее, чем у Менендеса Пидали? Превосходили ли поэтические содрогания Нуньеса де Арсе строки Рубена Дарио? Писал ли Валера лучше, чем Перес де Аяла? Для всякого, кто судит беспристрастно и маломальски разбирается в деле, очевидно, почти в каждой дисциплине и в каждом ремесле нынешние испанцы не хуже, а порой и лучше вчерашних, хотя их так же мало, как и тогда. И все же доля правды в расхожей фразе есть. Раньше личности были, а теперь их нет. Величие, по которому бессознательно тоскуют люди, заключается не столько в личных дарованиях, сколько в тех качествах, какими сама толпа, масса наделяет избранных. В последние годы ушли последние носители той эпохи личностей. Мы их знали, общались с ними. Кто осмелится всерьез приписать им выдающийся ум или действенность? И все же даже нам они казались личностями. Их величие заключалось не в них самих, а вокруг них, в мистическом ореоле, патетическом нимбе, что окружал их благодаря коллективному представлению. Массы верили в них, превозносили их, и эта вера, это массовое уважение оседали на этих вполне заурядных личностях. Пожалуй, ничто так не характеризует нацию в каждую историческую эпоху, как отношение между массой и направляющим меньшинством. Общественное действие, политическое, интеллектуальное, образовательное, по природе своей таково, что даже гениальный индивид не способен осуществлять его эффективно в одиночку. Общественное влияние или, если угодно, социальный авторитет рождается из энергии, отличных от тех, что действуют в частном влиянии одного человека на другого. Человек действен не своими личными качествами, а той социальной энергии, которую масса вложила в него. Его таланты — это лишь повод, случай, предлог для конденсации этого социального динамизма. Политик излучает ровно столько общественного влияния, сколько энтузиазма и доверия сосредоточила в нем партия. Писатель насыщает коллективное сознание лишь в той мере, в какой публика питает к нему доверие. Неправда, что влияние индивида пропорционально его таланту или трудолюбию. Причина ясна. Чем глубже, мудрее и острее писатель, тем дальше его мысли от мыслей публики, тем труднее их усвоение. Лишь когда массовый читатель верит в него и признает его превосходство, он приложит усилия, чтобы подняться до его понимания. У страны, где масса не способна на смирение, энтузиазм и поклонение высшим идеалам, есть все шансы на то, что единственными влиятельными писателями окажутся самые заурядные, легко усвояемые, то есть законченные идиоты. То же самое происходит и с публикой. Если массы не открывают по горячему порыву широкий простор доверию и восторгу перед государственным деятелем, но, напротив, воображая себя столь же умными, как он, подвергают сомнению каждый его поступок и жест, то чем утонченнее политик, тем неизбежнее недоразумение, тем более шатко его положение, тем беднее его реальное коллективное представительство. И как может одолеть врага политик, который вынужден каждый день заново и смиренно завоевывать собственную партию? Приходим, стало быть, к заключению, что личности, в кавычках, отсутствие которых оплакивает избитый топос, является на деле ничем иным, как живым воплощением масс, плодом их энтузиазма и, в лучшем смысле слова, коллективными мифами. В часы восходящей истории, минуты пылкого национального становления, массы ощущают себя массами, безымянной общностью, которая, любя собственное единство, воплощает и закрепляет его в избранных людях, на коих изливает сокровища своей жизненной энергии. Тогда говорят, что есть личности. В часы же упадка, когда нация становится жертвой партикуляризма, массы не желают быть массами. Каждый из их членов воображает себя руководящей персоной и, восставая против всякого, кто возвышается, обрушивает на него свою ненависть, глупость и зависть. Тогда, чтобы оправдать свою неспособность и заглушить тайное раскаяние, массы говорят, что нет личностей. Совершенно ошибочно думать, будто энтузиазм масс зависит от достоинства руководителей. Истина как раз в противоположном. Общественная ценность руководителей зависит от способности масс к энтузиазму. В некоторые эпохи кажется, что душа народа оледеневает. Она становится скупой, завистливой, кичливой. В ней атрофируется способность создавать социальные мифы. Во времена Сократа жили люди столь же могучие, как некогда Геркулес, но душа Эллады остыла и, утратив способность рождать мифическое состояние, уже не могла окружать героя сверкающим зодиаком из 12 подвигов. Достаточно взглянуть на внутреннюю жизнь любого современного партийного лагеря. Всюду, даже в партиях новых, мы видим печальное зрелище. Вместо того, чтобы следовать за своим вождем, массы сами тянут его вниз. В толпе живет плебейское озлобление против любого превосходства. И, отказав лучшим людям во всяком восторге и общественном признании, они бросают им «нет личностей». Удивительный пример вечного несоответствия между тем, что произносит общественное мнение, и тем, что оно глубже всего чувствует. Когда вы слышите «ныне нет личностей», понимаете, ныне нет масс. Второе. Империя масс. Нация — это человеческая масса, организованная и спаянная меньшинством избранных. Каковы бы ни были наши политические убеждения, мы вынуждены признать эту истину, уходящую корнями в пласты исторической реальности, куда более глубокие, чем те, где бушуют политические страсти. Юридическая форма нации может быть сколь угодно демократической или даже коммунистической, но ее живая, надправовая конституция всегда будет зиждеться на динамическом воздействии меньшинства на массу. Это неотвратимый закон природы, подобный закону плотности физики. Когда в жидкость бросают тела разной плотности, они неизбежно располагаются на уровне, соответствующем их удельному весу. Так и в любом человеческом обществе стихийно возникает разделение членов по их жизненной плотности. Это заметно уже в простейшей форме общества — разговоре. Когда шестеро мужчин собираются побеседовать, их изначально нечленораздельная масса вскоре распадается на две части. Одна направляет беседу, ведя ее, влияет на другую, отдавая больше, чем получая. Если этого не происходит, если нижняя часть группы аномально сопротивляется влиянию верхней, разговор становится невозможным. Так и в нации. Когда масса отказывается быть массой, то есть следовать за руководящим меньшинством, нация распадается, общество расчленяется, наступает социальный хаос, историческая бесхребетность. Крайний случай такой бесхребетности мы переживаем ныне в Испании. Все страницы этого очерка стремятся преодолеть близорукость, обычно присущую восприятию социальных явлений. Эта близорукость полагает, будто социальные и исторические явления — суть явления политические, а болезни национального тела — это не более чем политические расстройства. Однако политика — это лишь витрина, оболочка, кожа социального. Потому она первой бросается в глаза. И правда, есть национальные болезни, которые сводятся к политическим недугам, сыпи и заражение общественной кожи. Но эти наружные расстройства никогда не бывают серьезными. Когда в стране плохо с политикой, можно сказать, что ничего по-настоящему плохого в ней нет. Такое недомогание, легкое и приходящее, рано или поздно саморегулируется. В Испании же, к несчастью, все наоборот. Зло кроется не столько в политике, сколько в самом обществе, в сердцах и головах почти всех испанцев. В чем же эта болезнь? Часто говорят об общественной аморальности, подразумевая несправедливость судов, продажность при назначениях, хищничество в делах, зависящих от власти. Пресса и парламент направляют взоры граждан на эти преступления, выдавая их за причину нашего прогрессирующего разложения. Я не отрицаю, что мы страдаем избытком общественной аморальности, но вместе с тем убежден, что народ, не имеющий более глубокой болезни, способен существовать и даже процветать. Любой, кто хоть мельком взглянул на всемирную историю, знает, если нужен вопиющий пример, вся история Соединенных Штатов Америки за последние полвека. В этот период по американской жизни текла целая Миссисипи общественной аморальности. И все же нация росла гигантски, а звезды Союза ныне сияют в одном из величайших созвездий международного небосклона. Это может возмущать наше нравственное сознание, но реальность остается таковой, какова она есть, а не такой, какой мы хотели бы ее видеть. Испанская болезнь, к несчастью, серьезнее, чем общественная аморальность. Хуже, чем быть больным, быть самой болезнью. Общество, страдающее аморальностью, несет тяжкий недуг, но общество, перестающее быть обществом, куда страшнее. Таков наш случай. Испанское общество давно распадается, потому что заражена сама корневая ткань его социализирующей деятельности. Первичный социальный факт — это не просто собрание людей, а та артикуляция, что возникает в этом собрании. Это организация человеческой массы в направляющих и направляемых, предполагающую у одних способность к руководству, а у других — внутреннюю готовность его принимать. Как читатель увидит дальше, речь идет не исключительно и даже не главным образом о руководителях и ведомых в политическом смысле, то есть о правителях и об управляемых. Политическое, повторяю, есть лишь одна из граней социального. То есть там, где нет меньшинства, воздействующего на массу, и массы, способные внимать меньшинству, нет общества. Или оно на грани исчезновения. Итак, в Испании мы ныне живем во власти масс. Близорукие не замечают этого, так как не видят бунтов на улицах, штурмов банков или министерств. Но такая уличная революция была бы лишь политическим обликом господства одной массы — пролетарской. Я же говорю о форме господства куда более радикальный, глубокий, всепроникающий, рассеянный. И притом не об одной массе, а обо всех, особенно о тех, которые обладают наибольшей силой — массах среднего и высшего сословий. В предыдущей главе я указал на странное явление. Даже в крайне правых партиях не вожди ведут массы, а массы яростно толкают вождей, навязывая им свои позиции. Так молодые маористы отвергли международную политику Мауры во время войны, пытаясь навязать своему вождю ту линию, что зародилось в их легкомысленных, сбивчивых, массовых умах. То же произошло с карлистами, которые гуртом легнули своего лидера, вынудив его отступить. Хунты обороны — еще один пример этого морального переворота, когда массы в казармах искренне, и в этой искренности кроется болезненное ядро, уверовали, будто разбираются в политике лучше тех, кто годами сосредоточенно размышляет о делах общественных. Этот смертельный феномен духовного мятежа масс против всякого выдающегося меньшинства проявляется тем изощреннее, чем дальше мы уходим от политики. Публика театров и концертов мнит себя выше драматургов, композиторов, критиков, с наслаждением попирая их всех. Как бы ни были скудны знания критика, он неизменно обладает ими в большей степени, чем толпа зрителей. Было бы естественно, если бы публика признавала его превосходство и, сохраняя свою независимость, все же считалась его суждениями. Но наш зритель исходит из противоположного. Малейшее подозрение, что кто-то осмеливается разбираться лучше, приводит его в ярость. Тоже в аристократии. Не дамы, наделенные духовностью и изяществом, задают тон, а мещанские, грубые, лишенные элегантности особы своей тупостью, подавляющие тех редких, которые возвышаются над ними. Повсюду мы видим удручающее зрелище. Худшие, а значит, более многочисленные, с яростью восстают против лучших. Какая может быть организация в политике, если ее нет даже в разговорах? Испания влачится без позвоночника. Не только в политике, но и в том, что глубже и существеннее, в самом общежитии. Третье. Эпоха Китра и эпоха Кали. Когда национальная масса вырождается до описанного состояния духа, доводы и проповеди теряют силу. Ее болезнь в упорном нежелании внимать, отказе принять смиренную роль слушающего. Чем настойчивее ее пытаются наставлять, тем плотнее она закрывает уши, тем яростнее попирает проповедников. Исцеление происходит лишь через страдания. Масса должна собственной плотью и кровью ощутить последствия своего морального уклонения. Так было всегда. Эпохи упадка, времена, когда ведущее меньшинство, аристократии утрачивает качество превосходства, что некогда вознесли ее к вершинам. Против этой бесплодной, разложившейся аристократии масса восстает справедливо. Но, путая явления, она переносит пороки конкретной аристократии на сам ее принцип, и вместо того, чтобы заменить ее более добродетельной, стремится искоренить всякое аристократическое начало. Возникает иллюзия, будто общество возможно без выдающегося меньшинства. Более того, создаются теории, возводящие в идеал общество, лишенное аристократии. Но это неосуществимо, и нация ускоряет бег к упадку. С каждым днем дела все хуже. Массы, буржуазия, военные, пролетариат пробуют свои наивные панацеи правильного управления, казавшиеся им простым решением. Но крах, испытанный на деле, открывает им глаза. Мир сложнее, чем они думали, и не им суждено им управлять. Параллельно этому политическому провалу масса ощущает в частной жизни последствия дезорганизации. Безопасность не работает, частный бизнес рушится, ситуация становится тревожащей и безысходной, не на что опереться. Когда коллективное сознание достигает этой черты, начинается новая историческая эпоха. Боль и неудача рождают в массах смирение, отвергающие былые иллюзии и антиаристократические теории. Злоба против меньшинства угасает, признается его вклад в сосуществование. Так замыкается один цикл и открывается другой — время новой аристократии. Повторю, это происходит не столько в политике, сколько во всех формах межчеловеческих связей. Идеи о взаимодействии аристократии и масс прослеживаются в любых сферах личной и общественной жизни. Там, где их влияние кажется наименее значимым, оно оказывается решающим. Когда моральный бунт масс против меньшинства достигает политики, он уже пропитал все общественное тело. История — это чередование эпохи формирования аристократии, а с ними и общества, с эпохой упадка аристократии и распада общества. В индийских пуранах их зовут эпохами Китра и Кали, сменяющими друг друга в вечном ритме. В эпоху Кали касты разлагаются, шудры, ниши поднимаются, поскольку Брахма спит. Тогда Вишну в грозном облике Шивы разрушает формы, и закат богов озаряет горизонт мертвенным светом. Но Брахма пробуждается и в благом облике Вишну воссоздает космос, возвещая рассвет эпохи Китра. Людей эпохи Кали, каковой была наша, раздражает сама мысль о кастах. И все же она глубока и верна, соединяет два элемента разной ценности. Первый — убежденность, что общество имеет объективную неизбежную структуру, основанную на иерархии функций. Отрицать ее так же нелепо, как отрицать, что у человека есть голова и ноги, у Земли — север и юг, у пирамиды — вершина и основание. Второй элемент, формирующий понятие касты — критерий, определяющий, кто должен выполнять функции. Индиец под властью магической интерпретации верит, что способность к функции передается по крови, как мистическая благодать. Лишь сын воина — воин, сын садовника — садовник. Индивиды распределяются по рангам через наследственность. Исключив этот магический принцип, мы получаем представление об обществе более глубокое, чем современные идеологии. Ибо они, напротив, питаются не менее магическим вдохновением, полагая, что общество — можно кроить по нашему усмотрению, словно у него нет собственной структуры. Весь утопизм — это магия. Скоро жест Канта, провозгласившего, каким должно быть общество, покажется неуклюжим заклинанием. Четвертое. Магия должного. Вопрос о соотношении аристократии и массы два века ставится в этической или юридической плоскости. Говорят лишь о том, должна ли политическая конституция быть аристократической с точки зрения морали или справедливости. Вместо того, чтобы исследовать, что есть неизбежные условия всякой реальности, сразу приступают к диктату того, что должно быть. Таков был порог прогрессистов, радикалов и в той или иной мере всего духа, именуемого либеральным или демократическим. Эта умственная установка чрезвычайно удобна. В самом деле легко начертать схему социальной организации, которая выглядит привлекательно. Достаточно вообразить исполненными наши желания или, отдавшись диалектическому движению рассудка, построить идеальное социальное тело, лишенное пороков и наделенное совершенствами, подобными тем, что мы видим в многоугольнике или додекаэдре. Подмена реального абстрактно желаемым — признак детскости. Для того, чтобы что-то осуществить, мало его просто пожелать. Что еще важнее, тот факт, что мы чего-то желаем, вовсе не делает это желательным. Под влиянием идей нашего времени я сам некогда увлекался планированием того, каким должен быть мир. Однако, погрузившись головой в историческое прошлое, я был поражен открытием. Социальная реальность порой оказывалась богаче ценностями, ближе к подлинному совершенству, чем все мои жалкие личные утопии. потому что пресловутое «должное», порожденное прогрессизмом XVIII века и с тех пор претендующее на магическое воздействие на историю, является как минимум неполноценным. Сегодня, когда ставится вопрос о том, каким должно быть общество, речь идет лишь о нравственном или правовом совершенстве социального организма. То есть нормативное «должное» сводится исключительно к теме этики, тогда как проблемы человека и общества отнюдь не ограничиваются вопросами морали и права. Более того, для существования общества первостепенное значение имеют, как ни странно, идеалы, не относящиеся к нравственным или правовым. Разве у земледельца нет идеала поля, у скотовода — идеала лошади, у врача — идеала здорового тела? Их представления не имеют никакого отношения ни к морали, ни к праву, и тем не менее точно определяют, какими должны быть поле, лошадь, здоровое тело. Таким образом, должное в понимании юриста или моралиста неполно и недостаточно. С другой стороны, разве может этика устанавливать нормы, выборочно забыв о реальном объекте, совершенство которого она стремится определить и навязать? Должное обязано исходить из возможного, то есть реально существующего. Мы вольны постановить, что в идеале человек должен летать как птица, но поскольку в природе у людей не бывает крыльев, то есть ли в подобном требовании смысл? Итак, на одной лишь морали и на одном лишь праве не построишь идеал общества. В этом ошибка XVIII-XIX веков. Они не позволяют удостовериться даже в том, будет ли наша утопия справедливой, не говоря уже о качествах, куда более насущных для общества, чем справедливость. Поскольку, забывая с величайшим уважением анализировать реальность, мы склонны легкомысленно объявлять недопустимыми многие вещи, обладающие глубоким нравственным смыслом. Например, поспешно было заключено, что несправедливы иерархические различия, без которых никакое общество не может возникнуть или сохраняться. Как так? Разве можно требовать от общества чего-то прежде справедливости? Очевидно, да. Прежде чем быть справедливым, общество должно быть здоровым, то есть быть обществом. Поэтому прежде чем за описание идеального должного возьмутся этика и право, необходимо дать слово здравому смыслу с его пониманием того, что есть. Бесполезно спорить, должно ли общество включать аристократию. Этот вопрос решен с первого дня человеческой истории. Общество без выдающегося меньшинства — это не общество. Оставим же этическую магию в покое и обратимся к единственно приемлемой этике, тому, что 26 веков назад Пиндар выразил в своем знаменитом императиве «стань самим собой». Будем же в своих стремлениях к совершенству исходить из собственной несовершенной природы. Если мы научимся вглядываться, любая реальность откроет нам свои недостатки и нормы, а грехи и требования. Пятое. Пример и покорность. Грубая социология, самопроизвольно возникшая и давно господствующая в обывательских умах, искажает понятие массы и избранного меньшинства. Перед первой она разумеет экономически низшие классы, плебс, а под вторым — социально высшие. Пока мы не исправим это quid pro quo, мы не продвинемся ни на шаг в понимании социального. В каждом классе, каждой группе, если только они не поражены аномалией, всегда есть масса заурядных и меньшинство выдающихся. В здоровом обществе высшие классы, если они действительно таковы, обладают более многочисленным и утонченным меньшинством, чем низшие. Но это не значит, что среди них нет массы. Напротив, социальная деградация нарастает, когда знать вырождается, почти целиком превращаясь в заурядную толпу. Когда я говорю об аристократии, я далек от того, что по недоразумению еще называют этим словом. Отбросив избитые клише, попытаемся постичь взаимодействие массы и избранного меньшинства, основной факт всякого общества и движущую силу его эволюции к добру или к худу. Когда несколько человек собираются, один из них вдруг делает жест, более изящный, выразительный, точный. Произносит слово, более звучное, насыщенное смыслом, высказывает мысль, более острую, светлую, выражает чувство, более верное, благородное, справедливое. Если присутствующие обладают здравым умом, в них пробуждается желание повторить этот жест, это слово, чувство. Но это не подражание. В подражании мы притворяемся, имитируя кого-то другого лишь внешне. Здесь же иное. Встретив человека, превосходящего нас, мы стремимся уподобиться ему по-настоящему, преобразить свою сущность по его подобию. Мы воспринимаем его как образец и готовы послушно следовать его примеру. Таков элементарный механизм, порождаемый обществом. Образцовость немногих соединяется с покорностью многих. Низшие совершенствуются, следуя за лучшими. Эта способность восхищаться совершенством, увлекаться его мимолетным блеском, быть открытым к образцовому — психическая функция, отличающая человека от животного и наделяющая наш вид даром прогресса, тогда как иные существа пребывают в застое. Здесь не место опровергать материалистические или утилитарные толкования истории. Эти архаичные построения, давно дискредитированные, путающие метафизику с фактами. Факт же таков. В любом обществе, даже самом примитивном, люди сознавали, что всякое действие можно совершить лучше или хуже, что существуют образцовые нормы жизни. Подчинение этим нормам скрепляет сосуществование, именуемое обществом. Неподчинение, отказ следовать нормам, ведут к раздробленности, распаду. А нормы эти изначально были действиями выдающихся личностей. Не сила и не выгода сплотили людей в устойчивой общности, а притяжение, исходящее от совершенных. Сила и выгода — это лишь побочные токи, возникающие в обществе уже после того, как оно сложилось. Нам, пребывающим в разобщенном состоянии, трудно вообразить состояние духа, рождающее общество. Оно противоположно нашему. Древнейшие мифы о происхождении народов говорят о великих личностях, отцах общины, наделенных необычайными дарами. XIX век сводил их к обожествлению потомками. Но эта идеализация невозможна без изначального восторга, без того, чтобы они уже при жизни были живыми идеалами. Их не сделали образцами за их влияние, они влияли, будучи образцами. Так и в семье. Отец и мать — изначальные идеалы для детей и друг для друга. Угасает это влияние, распадается семья. Первые объединения не были ни политическими, ни экономическими. Власть и выгода действовали лишь внутри уже возникшей общности. Первыми были празднества, игры, обряды, где людей привлекала эстетическая, магическая, жизненная энергия немногих. Влияние силы или выгоды вторично и недолговечно. Истинная аристократия, та, что основана на духовном притяжении, законе гравитации души, ведущем покорных за примером. Говорят, общество делится на повелевающих и подчиняющихся. Однако повиновение прочно лишь тогда, когда подчиняющийся признает право другого на власть. Выдающийся человек получает полномочия через свою образцовость. Он умирает, и его авторитет становится формой, которую заполняют другие, достойные или нет. Но престиж власти живет, пока жива память о тех, кто ею обладал. Подчинение предполагает покорность. Важно не путать одно с другим. Приказу подчиняются, примеру покорно следуют. Право повелевать — следствие способности быть образцом. Всякая форма общественного устройства, включая самые сложные и запутанные по своей структуре формы, предполагает эту изначальную тягу простых, но здоровых душ к выдающимся личностям. Таким образом, общество — это динамическое духовное объединение, спаянное примером и его последователями. Из чего следует, что в обществе как таковом изначально заложено стремление к совершенству. Покориться кому-то — значит жить рядом с ним, становясь лучше по его образцу. Где сохраняется стремление равняться на чей-то пример, там живет общество. Нормальная раса рождается, пропорционально численности выдающихся людей, в которых во всей полноте представляют духовные силы. Чем выше качество расы, тем больше таких личностей. Народ возвышается, рождая больше выдающихся. Превосходство принимает разные формы. У каждого сословия есть свои примеры для подражания. Народу нужны не только ученые и художники, но и полководцы, мастера, труженики, великие женщины. Отсутствие любого типа совершенства оборачивается национальной хромотой, ведущей к упадку. Каждому народу нужен минимум высших функций для выживания, а значит, люди, способные быть его примерами. Иначе деятельность опустится ниже черты, необходимой для жизни. В духовной жизни нация не выживет без сложных и утонченных интеллектуальных функций — науки, техники, управления. Если поколения не рождают ярких умов, масса начинает мыслить поверхностно, репертуар идей скудеет, не справляясь с задачами времени. Начинается духовное вырождение. Механизм «пример покорность» объясняет рождение и упадок обществ. Народ болен, если не рождает образцов для подражания или если массы теряют послушность. Худшее — совпадение этих бед. Вопрос об аристократии и о массах предшествует этике и праву, потому что он есть корень наличия общества как такового. В Испании мы видим печальную картину. Эта страна, наполненная непослушными и почти лишенными подлинных примеров для подражания. Испанский народ веками отвергает великих или не замечает их. Если и увлекается, то низкими личностями, потакающими толпе. Выбор примеров для подражания характеризует народ как выбор возлюбленного человека. В любимой мы исповедуемся. Среди диагнозов смертельной болезни Испании самые верные — аристофобия, ненависть к лучшим. Шестое. Отсутствие лучших. Чтобы уловить характер нации или эпохи, историк должен прежде всего выявить формулу, в которой проявляются отношения масс и избранных меньшинств. Эта формула — тайный ключ, открывающий сокровенные пульсации исторического организма. Есть расы, изобилующие выдающимися личностями, за которыми стоит слабая, непокорная масса. Так было в Греции, где этот дисбаланс породил историческую неустойчивость. Эллинская нация превратилась в мастерскую, производящую образцы, вместо того, чтобы создавать обильный человеческий материал по немногим стандартам. Греция, гениальная в культурном отношении, была непоследовательной как общество и государство. Противоположный случай — Россия и Испания, два конца европейской диагонали. При всех различиях они схожи в одном. Обе страдали недостатком выдающихся личностей. Славянская нация — огромная масса с крошечной головой. Изысканное меньшинство всегда влияло на русскую жизнь, но его размеры были столь малы, что оно не могло насытить своим организующим началом гигантскую народную стихию. Отсюда протоплазмический, аморфный, упорно примитивный облик русской жизни. Что до Испании, поражает, что из нашей долгой истории не извлечен стократно ее главный признак — непропорциональность между ценностью простонародья и избранных меньшинств. Автономная личность, способная занять в жизни осознанную позицию, была у нас редкостью. Все в Испании сделал народ, а то, что он не смог, осталось несделанным. Народ же способен лишь к элементарным функциям. Он не создает науку, высокое искусство, сложную цивилизацию, долговечные государства, возвышенную религию из магических эмоций. Испанское искусство блистательно в народных анонимных формах — песнях, танцах, керамике и бедно в ученых личностных проявлениях. Порой появлялся гений, чье одиночное творчество не поднимало общий уровень. Между ним и массой отсутствовали посредники, а значит, связь. Даже эти редкие гении оставались наполовину народом, их творчество не освобождалось от плебейской примеси. Анонимность отличает производственные массы от плода личного усилия. Сравнивая историю Англии или Франции с нашей, мы видим анонимный характер последней, контрастирующий с пышным разрастанием личностей на сцене двух других наций. Их история создавалась меньшинствами, у нас — массой, прямо или через ее сосредоточение во власти, государственной или церковной. В наших древних городах есть церкви и общественные здания, но почти нет индивидуального творчества. Наша гражданская архитектура бедна. Дворцы старых городов — скромные жилища с тщеславными гербами. Убери у имперского Толедо его Алькасар и собор, останется жалкая деревушка. Как редко встречались у нас люди с мощной художественной чувствительностью, способные создать личный стиль, так и сильных характеров, сосредоточивших социальную энергию для великих дел, не хватало. С какой стороны ни взглянуть на испанскую действительность, вчерашнюю или позавчерашнюю, поражает аномальное отсутствие достаточного меньшинства. Этот феномен объясняет нашу историю, включая ее краткие вспышки полноты. Говорить об истории Испании значит говорить о неизвестном. Представления о нашем прошлом, живущие в умах испанцев, не только ложны, но и уродливо несуразны. Они есть настоящие препятствия к улучшению нашей жизни. Я не стану кратко излагать сущностный профиль испанской истории. Мои мысли слишком нетрадиционны. Они были бы историей Испании наизнанку. Но одного пункта коснусь. Нам твердят, что отсутствие феодализма — достоинство нашего прошлого. Это отчасти верно. Феодализма почти не было. Но это не добродетель, а первое великое несчастье, источник всех последующих бед. Испания — социальный организм, принадлежащий к типу обществ, возникших в центре и на западе Европы после падения Рима. Как Франция, Англия и Италия, она сложилась из трех элементов — автохтонной расы, римского осадка и германской иммиграции. Судьбы, через которые эти три элемента смешиваются, образуя национальные сущности, крайне различны в четырех странах. В какой степени эти судьбы изменяют специфическую структуру, общую для всех, вопрос, который неуместно даже затрагивать на этих страницах. Но, учитывая незнание собственной истории, от которого страдаем мы, испанцы, уместно сказать, что ни арабы не составляют существенного элемента в генезисе нашей национальности, ни их господство не объясняет слабость феодализма на полуострове. Римский фактор нейтрален. Различия логично искать в автохтонной основе — галлы против иберов. Однако это ошибка. Решающим было не слияние элементов на равных, как в Азии, а завоевание одним народом другого. Германцы не слились с автохтонами горизонтально, а наложились вертикально, навязав свой стиль массе. Они были формой автохтонной материи, они принимали решение. Вертикальный характер европейских национальных структур, расчлененных в момент формирования на два уровня, типичная черта их исторической биологии. Если германцы были решающим ингредиентом, то различия между нациями определялись именно ими. Отсюда мысль, которая может показаться дерзкой. Различие между Францией и Испанией коренится не столько в отличии галлов от иберов, сколько в различии германских племен, вторгшихся в эти земли. Франция отличается от Испании так же, как франк от вестгота. Между франком и вестготом пропасть. Если расположить германские народы по шкале исторической жизненной силы, франк займет верхнюю ступень, а вестгот — значительно более низкую. Была ли эта разница врожденной? Этот вопрос вторичен и не важен для нашей темы. Факт в том, что франк, вступая в Галлию, и вестгот, вступая в Испанию, несли разные уровни человеческой энергии. Вестготы, старейший народ Германии, соседствовали с Римской империей в ее упадочный период, впитав его тлетворное влияние. Они были наиболее цивилизованными, то есть преобразованными, искаженными, окоченевшими. Внешние цивилизации, в отличие от органичной культуры, есть совокупность искусственных приемов, роскоши, отстаиваемых в жизни народа. Пересаженная в другой организм, она ядовита, а в больших дозах смертельна. Алкоголь, роскошь белой расы вреден, не выдерживаем ею. В океане же или в Африке он истребляет народы. Вестготы, опьяненные романтизмом, были упадочным народом, который, шатаясь во времени и в пространстве, добрался до Испании, последнего уголка Европы, где обрел покой. Франк же ворвался в Галлию невредимым, изливая на нее неукротимый поток жизненной силы. Жизненная сила, способность к органическому созиданию, суть жизни, каково бы ни было ее таинственное происхождение. Это мощь клетки, порождающая другую клетку, и мощь, создающая великую империю. У каждого народа жизненная сила принимает особый стиль. Семит, римлянин, германец творили искусство, науку, общество по-своему. Если в истории народа отсутствуют типичные явления, он болен, лишен жизненной силы. Народ не выбирает стиль жизни. Либо он живет своим, либо не живет вовсе. От страуса не ждут полета орла. Наиболее характерной чертой германцев был феодализм. Слово это неудачно, порождает путаницу, однако закреплено обычаем. Строго говоря, феодализм — это лишь юридические формулы XI века, определявшие отношения сеньоров или благородных. Но важен дух, предшествовавший им и действовавший после. Этот дух я и зову феодализмом. Римский дух организует народ через государство, где индивиды — покорные члены сивитас. Германский дух противоположен. Народ состоит из энергичных личностей, которые силой кулака и широтой духа подчиняют других, заставляя следовать за собой, завоевывать земли и становиться сеньорами. Римлянин — это не сеньор своей пашни, а ее слуга, земледелец. Германец презирал плуг, пока в Германии простирались равнины и леса для охоты. Когда давление соседей вынудило взяться за плуг, взялись временно. Как только римские легионы ослабели, германцы ринулись завоевывать плодородные поля юга и запада, возложив их обработку на покоренных. Это владычество над землей и есть сеньория. Во второй половине XIX века многие историки, например, Фюстель де Куланж, упорно выводили средневековое сеньорио из римского права собственности, римских сеньоров. С каждым днем эта тенденция кажется все менее оправданной. Если бы германского сеньора спросили, на каком основании он владеет землей, его ответ ошеломил бы римлянина или современного демократа. «Мое право в том, что я завоевал ее в бою и готов сражаться столько раз, сколько нужно, чтобы ее удержать». Римлянин и демократ, имеющий иное восприятие жизни и закона, сочли бы его грубым нарушителем права. Но варварский сеньор говорил бы с той же юридической убежденностью, с какой римлянин ссылался бы на сенатское постановление, а демократ — на гражданский кодекс. Для него абсурдно считать земледельческий труд основанием собственности. Это две разные формы правового сознания. Нельзя сравнивать справедливость сеньора с сомнительной справедливостью, позволяющей праздному капиталисту наслаждаться доходами. Труд земледельца и подвиг воина — два способа проливать пот, равно достойные уважения. Мозоли крестьянина и раны воина — два принципа права, каждый из которых по-своему закономерен. Их кажущуюся противоположность можно свести к единому знаменателю. Собственность на землю, как и право на ее плоды, экономическая связь, мало заботящая германца. Для него экономика земли вторична, ее обработку он оставляет земледельцу. Но обработка предполагает людей, их обычаи, любовь, ненависть, ссоры, преступления. Кто будет судьей этих страстей? Кто направит обычаи, сплетет массу в социальное тело? Вот что занимает германца. Не собственность, а власть. Он не собственник территории, а ее сеньор. Его дух противоположен духу капиталиста. Он жаждет не получать прибыль, а иметь верно подданных, повелевать ими и судить их. Нельзя вообразить ничего более противоположного современному пониманию экономики, чем средневековый темперамент. Поэтому те экономические идеи — это строгая инверсия тех, что господствует сегодня. Если для капиталистической экономики проблема богатства заключается главным образом в том, как его заработать, то средневековую экономику волнует то, как его тратить. Таким образом, вопрос справедливого экономического распределения не только решается в противоположном смысле, чем тот, который пыталась навязать новая эпоха, но и ставится с самого начала иначе. Не спрашивают, сколько каждый имеет право заработать, а сколько он обязан потратить. По Фоме Аквинскому каждому человеку полагается столько богатства, внешних благ, сколько необходимо для жизни, соответствующей его положению. Труд, таким образом, не мерило справедливого дохода, а условия. Благородный магистрат, церковный сановник обязаны придавать своему поведению пышность и убранство, соответствующие их роли и рангу. Деньги должны следовать за рангом, властью, которая, в свою очередь, есть признак высшего усилия. Их не зарабатывают в прямом смысле, а заслуживают. Если экономическая этика нашей эпохи, обожествляющая труд, достигает кульминации в праве на полный продукт труда, то этика средних веков могла бы выразить свою тенденцию в праве на полное достоинство власти. Кое-что на эту тему можно найти у Вернера Зомбарта «Современный капитализм. Третье издание. 1919 год. Том 1. Часть 1». Кто должен повелевать? Германский ответ прост — тот, кто способен. Это не подмена права силой, а признание способности навязать волю с помощью превосходства. Права неотделимы от личных качеств. Древнеримская и современная идея о том, что человек от рождения обладает полнотой прав, противоположный германскому духу, который наделяет правами не индивида, а личность. Права завоевываются и защищаются. Феодалу противно обращаться в суд за защитой. Его привилегия — решать споры с мечом в руке, по-мужски. Тот, кто честно и без демократического ханжества анализирует современное право, не может не обнаружить в нем элемент малодушия, к счастью, смешанный с другими, более достойными. Если современные революции совершались ради требования права на безопасность, то в средние века они совершались ради завоевания или утверждения права на опасность. Потеряв эту привилегию, феодал изобрел процедуру, именуемую разговором на чистоту. Этот термин, который до сих пор используют в своих сочинениях наши традиционалисты, вовсе не означает говорить правду или искренне. Беседа на чистоту заключалась в праве сеньора разрешать спор, прежде чем тот был передан в суд, во встрече с глазу на глаз с вышестоящим начальником, например, с королем. Отказ в подобных разговорах, как гласят хроники, был тяжкой обидой, разрывавшей вассальные узы. Разговор на чистоту — это урегулирование споров по-мужски без подчинения безличным судам. Именно сеньоры стали организующей силой нации. В отличие от Рима, где исходной точкой было безличное государство, германское общество строилось на личных отношениях между сеньорами. Для современного сознания право предшествует личности, а государство — праву. Индивид без государства бесправен. Для германца право — атрибут личности. Человек имеет права, будучи живой личностью. Сид, изгнанный из Кастилии, не гражданин, но сохраняет права, потеряв лишь связь с королем. Волевые решения сеньоров резали западные нации мечом. Каждый насыщал свою сеньорию индивидуальным влиянием. Борьба, дружба, союзы формировались в крупные единицы — герцогства. Король, примус интер парес, ослаблял это меньшинство, опираясь на народ и римские идеи. Порой сеньоры казались побежденными, монархически плебейская система торжествовала. Но сила франкских сеньоров восстанавливалась, и феодальная структура возрождалась. Считать феодализм губительным, видя силу нации в единстве — ошибка. Единство благотворно лишь тогда, когда объединяет мощные силы. Есть мертвое единство, рожденное слабостью элементов. Слабость феодализма в Испании — это не благо, а беда. Утверждать обратное — все равно, что радоваться нехватке ученых или художников, так как их талант порождает споры. Феодалы, как интеллектуальное меньшинство сегодня, в эпоху зарождения нации, являлись организующей силой. Во Франции их изобилие насытило массу национальным духом. Франция веками оставалась раздробленной, пока молекулы, провинции, графства, герцогства не сплелись в сложные структуры. Сеньоры защищали этот плюрализм от преждевременного единства. Вестготы же, истощенные, выродившиеся, не имели такого меньшинства. Африканский ветер смел их, и когда мусульманский прилив отступил, сформировались королевства с монархом и плебсом, но без знати. Говорят, мы совершили реконкисту за 8 веков. Но разве это настоящая реконкиста, то есть отвоевание? Если бы феодализм был, она могла бы стать, как крестовые походы, вспышкой жизненной роскоши, избыточной энергии, исторического спортивного духа. Аномалия испанской истории слишком постоянна, чтобы объяснять ее случайностями. 50 лет назад упадок датировали недавним временем. Хоакин Коста и его поколение начали подозревать, что упадок длится уже несколько веков. 15 лет назад я показал, что упадок охватывает и новое время. Глубокое исследование этого вопроса убедило меня. Средние века были не менее упадочны. Они имели свои моменты великолепия, однако нормой являлась аномалия. За исключением мимолетных дней, история Испании — история упадка. Впрочем, упадок — понятие относительное, предполагающее здоровье. Если Испания никогда не была здорова, говорить об упадке бессмысленно. Нет ли здесь игры слов? Нет. Говорить об упадке как о болезни значит искать его причины во внешних событиях, в несчастьях, постигших субъект. Но если субъект никогда не был здоров, мы откажемся от термина «упадок», от причин упадка, обратившись к дефектам конституции, врожденным изъянам. Такой диагноз побуждает искать причины не вовне, а внутри, в самой структуре нации. Ценность перенесения проблемы из нового времени в средние века, эпоху формирования Испании, как раз в этом. Если бы я имел авторитет среди молодых умов, способных к историческим исследованиям, я бы призвал их оставить поверхностные подходы и погрузиться в изучение Средневековья, процесса зарождения Испании. Все объяснения упадка рушатся при малейшем анализе, поскольку нельзя найти причину того, чего не было. Секрет испанских проблем таится в средних веках. Приближаясь к ним, мы опровергаем миф, что жизненная сила нашего народа угасла лишь в последние века, а в самом начале он был так же энергичен, как иные континентальные расы. Сравните наши средневековые хроники с французскими. Разница, очевидная сегодня, между испанской и французской жизнью уже тогда была явной. Для французского хрониста мир — великолепная реальность, многообразная и живая. Вера и сомнения, яростная война, гениальные притязания, интеллектуальное любопытство, чувственное наслаждение. Герои ухаживают за женщиной, улыбаются цветку, убивают врага, радуются лесу. Испанская хроника сводит жизнь к скудному набору побуждений и реакций. Впрочем, оставим это. В своем эссе я хочу подчеркнуть тяжелый дефект нашей расы — отсутствие избранного меньшинства, достаточного по численности и качеству. Истощенность испанского феодализма означает, что лучшие отсутствовали уже в час нашего зарождения, что наша нация родилась с дефектным эмбриогенезом. Лучшее подтверждение идеи — ее способность объяснить исключение. Скудость сеньоров объясняет слабость средних веков, а наш избыток силы в 1480-1600-х годах — великий век Испании. Как из жалкого состояния 1450 года за полвека Испания достигла могущества, сравнимого с Римом? Неужели внезапно расцвела мощная культура или сама собой появилась новая, совершенная цивилизация? Нет. Произошло всего лишь объединение полуострова. Испания первой достигла единства, собрав все силы в кулаке одного короля. Это и объясняет ее возвышение. Единство — грозный механизм, позволяющий даже слабому совершать великое. Пока феодальный плюрализм разбрасывал силы Франции, Англии, Германии, а муниципальный атомизм дробил Италию, Испания стала компактным, упругим телом. Однако с той же стремительностью, с какой она вознеслась в 1500 году, в 1600-м последовало падение. Единство дало искусственную полноту, но не подлинное могущество. Оно наступило быстро именно из-за слабости, отсутствия плюрализма, поддерживаемого феодальными личностями. Конвульсии фронды во Франции XV века — это не болезнь, а сокровище нетронутой силы, унаследованной от франков. Следует перевернуть оценку. Слабость феодализма, считавшаяся здоровьем, была несчастьем. Раннее единство, казавшееся славой, — следствием истощения. С первым веком единства совпадает колонизация Америки. Событие, чья сущность нам неизвестна. Завоевание, его прелюдия, поглощает внимание, однако важна именно колонизация. Это единственное по-настоящему великое деяние Испании. И, как ни странно, оно было народным. Английская колонизация — дело меньшинств, крупных компаний, ищущих земли или служение Богу. Английские сеньоры, рано признавшие торговлю и промышленность, превратили военные предприятия в промышленные, паладина в предпринимателя, заложив основы капитализма. В бедной Англии феодал, когда кладовая пустела, получал от дамы шпору и отправлялся за добычей во Францию. Испанская колонизация — дело народа, без сознательной тактики руководителей. Он заселял, возделывал, пел, любил, стонал, но не мог дать покоренным нациям высшей дисциплины, живой культуры, прогрессивной цивилизации. Повторю, все в Испании сделал народ, а то, что он не смог, так и осталось не сделанным. Нация не может состоять из одного народа. Ей нужно меньшинство, как телу мозг. Отсутствие или, по крайней мере, дефицит лучших пронизывает нашу историю, мешая стать нормальной нацией. Ницше верно заметил, на нас влияют не только случившиеся события, но и те, что не случились. Отсутствие лучших породило в массе слепоту к различию между лучшим и худшим, так что гениальные личности не возвеличиваются, а уничтожаются. Мнимый демократизм наших законов — это не что иное, как угрюмая подозрительность по отношению к тем, кто возвышается над массой. Мы — народная нация, земледельческая раса, сельский темперамент, деревенская — признак обществ без меньшинства. Пересекаешь Пиренеи, и Испания предстает деревней крестьян. В Севилье с ее 3000-летней историей на улицах лица крестьян, богатых или бедных, но без утонченности, которую посредством тщательного отбора должна была закрепить урбанизация. Есть народы, застывшие на стадии деревни. Их города, как Кано или Бида в Нигерии, сотнями тысяч жителей остаются сельскими. Века не трогают их, они не участвуют в исторических битвах, живя между севом и жатвой. Есть крестьянские народы, так называемые филахи, мужики, то есть народы без аристократии. Я не утверждаю, что Испанию следует считать безнадежно мужицкой нацией. К худу или к добру — она активно участвовала в истории и принадлежит к числу западных наций, претендовавших на правление миром. Но я не случайно вспомнил о филахах, потому что серьезные и укоренившиеся недостатки нашей расы всегда склоняли ее к тому, чтобы разделить их судьбу. Да, в конце XV века пружина энергии распрямилась. Испания совершила хищнический прыжок на мировую арену. Однако два поколения спустя она вновь погрузилась в историческую летаргию, из которой до сих пор не вышла, и в испанских жилах потекла неспешная, размеренная крестьянская кровь. Седьмое. Императив отбора. То, что Испания не была в полной мере современным народом, не должно нас огорчать. Новое время, похоже, подходит к концу. Новый исторический климат уже питает человеческие судьбы. Повсюду выступают передовые отряды новой эпохи. Иные принципы, настроения начинают властвовать над европейской жизнью. Игра существования, индивидуального и коллективного, подчиниться новым правилам, требующим иных способностей, нежели те, которые обеспечивали успех в недавнем прошлом. Если Франция и Англия расцвели в новое время, то их характер гармонировал с его принципами — рационализм, демократизм, механизация, индустриализм, капитализм, универсальной темой эпохи были их специфическими склонностями. Испания же им не созвучна. Но эти принципы теряют силу, исчерпав свой потенциал. Не отрицая возможности радикальных нововведений, можно сказать, что исторические перемены — это прежде всего перемены перспективы. То, что вчера занимало главное место во внимании человеческом, сегодня отходит на второй план, не исчезая при этом полностью. Так, из современных принципов многое сохранится в будущем, но они перестанут быть принципами, центрами духовного притяжения. Это ослабит великие нации и предоставит меньшим шанс устроить жизнь согласно их внутренней природе и аппетитам. Обстоятельства благоприятствуют перестройке Испании. Есть ли у нее воля? Не знаю. Облик нации в этот час двусмыслен. Честный и строгий анализ показывает, что его можно истолковать и оптимистично, и пессимистично. Двойственность не в нашем разуме или темпераменте, а в самих фактах. Позволю себе пояснить эту мысль. Беды Испании можно разделить на три слоя. Политические ошибки, религиозный фанатизм, некультурность — все это поверхностный слой, потому что они либо не беды, либо внешние симптомы. Я не упоминал их ранее, отрицая их значимость. Придавать им вес — ошибка исторической перспективы. Куда глубже явление разобщенности, заполнявшей века нашей истории и достигшей ныне в пределах полуострова крайней остроты. Под партикуляризмом и прямым воздействием я обозначил их черты. Эти явления — тяжелая болезнь, но не корень зла, а его следствие. Корень разложения — в душе самого народа. Общество может погибнуть от случайных катастроф, но норма, подтвержденная Испанией, — вырождение из-за внутренних изъянов. Судьба человека или нации зависит в конечном итоге от темперамента и определяющих черт характера. Некоторые склонности, такие как веселость или печаль, лишь придают колорит истории. Франция весела и здорова, Англия печальна и здорова. Но есть эмоциональные наклонности, предрешающие историческое устройство. Народ, ненавидящий избранную личность за ее превосходство и будучи массой, мнящий себя способным обходиться без вождей, деградирует. Испания — прискорбный пример такого извращения. Будь у нас изобилие выдающихся личностей, их гений мог бы уравновесить непокорность масс. Но этого не случилось. Массы, предавшиеся бунту, глубже политического, веками разрушали, дробили, перемалывали национальную ткань. Вместо совершенствования испанского человека они его огрубляли, лишая чуткости, энергии, энтузиазма, доводя до пугающей девитализации. Эмоциональный бунт, ненависть к лучшим, скудость последних — корень испанского провала. Иллюзии болезненны. Исправить судьбу, устремиться к восхождению можно, лишь исцелив эту извращенность социальных инстинктов. Массы, восставшие против меньшинств, не слышат проповеди дисциплины. Они должны потерпеть крах, ощутить боль на собственной плоти. Впрочем, в эпоху распада наступает кризис. Ненависть к лучшим иссякает, пробивается любовь к иерархии, созидательным трудам, выдающимся людям. Достигла ли Испания подобного раскаяния? Зарождается ли в массах осознание собственной неполноценности и стремление породить образцовых людей? Беспристрастный взгляд находит тому редкие, слабые свидетельства, но они не внушают надежды. Через месяцы или годы дух Испании может измениться, но сейчас допустимо сделать два предположения. Либо бесхребетность и разобщенность продлятся вечно, либо чувства обратятся к созиданию и восхождению. первом случае эти страницы будут бесполезны, но не вредны. Их просто не услышат. Во втором — дадут ясность зародушу этого движения духа. Политические перемены и новые законы бесполезны, если темперамент испанца не преобразится. Но если преображение произойдет, Испания быстро восстановится, так как момент благоприятен. Главное условие — признание массами своей миссии, следовать за лучшими, а не подменять их. Это касается всех сфер жизни. Политическая непокорность вторична. Политика — это лишь русло национального духа. Если он дисциплинирован, политические бунты не опасны. Важно, чтобы масса осознала себя массой, чтобы пожелала учиться, совершенствоваться в повседневности, мыслях, беседах, чувствах, жизненных ситуациях. В Испании господствует пошлый, обывательский дух. В высших и низших классах царит тривиальность, опустошительное филистерство. Масса невежд набрасывается на любую утонченность. Остановимся, например, на том, как испанцы ведут разговор. Не следует удивляться, что я постоянно возвращаюсь к теме беседы. Может быть, вы считаете, что куда важнее избирательная кампания? Но совершенно очевидно, что в конечном счете выборы — это лишь следствие того, о чем и как говорят в стране. Разговор — главный инструмент социализации, и его стиль отражает способности нации. Должен признаться, что изначально идеи, сформулированные в этом эссе, посетили меня во время размышлений о приятной у нас манере вести беседу. Гёте как-то заметил, что самые скромные, на первый взгляд, явления природы таят в себе ключ к постижению ее законов. Они подобны макетам, на примере которых постигается множество других, более сложных и замысловатых явлений. Гёте назвал их протофеноменами. Так вот, беседа — протофеномен истории. Всякий раз, будучи во Франции или в Германии, я замечал, что стоит появиться в компании умному человеку, остальные стремятся возвыситься до его уровня, признавая за ним превосходство. В Испании же, особенно среди буржуазии, задающей тон, все иначе. Умный человек, случайно ставший участником беседы, стыдится себя. Буржуа с непревзойденной уверенностью утверждает глупости, окопавшись в невежестве. Острое, элегантное слово звучит абсурдно или грубо. Буржуазия не допускает существования высших способов мышления или людей, превосходящих их тупое существование. Духовное содержание испанской души беспрестанно сужают, принижают, краят по мерке мещанок. Все, что выходит за эту орбиту, кажется революционным или гротескным. Новые поколения должны быть непримиримы. Надо возвысить тон общения и обычаев до уровня, несовместимого с мещанским разумом. Если Испания желает возродиться, ей необходим неутолимый голод по совершенству, ее несчастье в отсутствии меньшинств и господстве масс. Потому отныне волю должен направлять единственный императив — императив отбора. Иного средства очищения и улучшения этноса, кроме непрерывного стремления отбирать лучших, просто не существует. Им, как резцом, следует создавать новый тип подлинного испанца. Одних политических изменений мало. Для усовершенствования нации понадобится куда более серьезный труд. Впрочем, эту тему оставим для другого эссе.